Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 16 февраля 2023 года. И в студии у нас, в виртуальной студии у нас находится основатель школы «Рассвет Сварога», духовный деятель славянского мира, исследователь и писатель Андрей Ивашко. Здравия тебе, Андрей. Здравия. Ведет эфир Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Помогает вести эфир Алексей Щербаков. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия всем. За чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И мы сегодня предлагаем вам послушать и поучаствовать в эфире на тему «Выжить и остаться человеком». И вот, дабы не затягивать долго вступление, я передаю микрофон для дальнейшего ведения эфира. Алексей. Благодарю. Ну что же, давненько, так сказать, мы не встречались в живом эфире. Прошло много времени с нашего крайнего того самого эфира, и поэтому много событий произошло в нашей жизни, как хороших, так и плохих. Ну, жизнь есть жизнь. Кто-то плохое воспринимает, потому что плохо ему, кто-то плохое воспринимает, потому что плохо семье, кто-то плохое воспринимает, потому что плохо миру, а кто-то, наоборот, радуется за то, что жизнь идет, и все плохое воспринимается как уроки. И вот наша задача сегодня разобраться с тем, а вообще вот плохое, хорошее, оно как отражается на человеке? Что это? Только представление о плохом, хорошем. Это наш настрой на плохое и хорошее. Вот, на мой взгляд, человек – это тот, кто способен понимать мир цельно. Находясь в этом миру, понимать мир в себе, понимать окружающих людей, природу. И не жить ради того, чтобы самому выживать, а жить ради того, чтобы что-то сделать в этой жизни очень важное. Поэтому выживание – это первая стадия, связанная с животным началом. А вот человек – это уже что-то выше животного начала. Это уже следующая стадия развития. Вот люди, родившиеся, познающие этот мир в начале, до 18 лет, это те, которые, да, свое тело должны познавать. Должны понимать, кто они, должны приспосабливаться, должны что-то впитывать. Но если на этом происходит остановка, то вся жизнь превращается в выживание. И тогда человеком, тот, который создаст семью, продлит потомство, выполнит задачи по роду, дальше к обществу перейдет и к миру и так далее, они будут эти стадии невозможны. Но это мое представление. И теперь я хочу, чтобы Андрей подключился к нашему разговору, и мы в таком вот пинг-понге, перебрасывание мячики, разговоре, я думаю, выведем ту истину, которой посвящен наш эфир «Выжить и остаться человеком». Пожалуйста, Андрей. Да, благодарю, Алексей. Мне очень нравится с тобой проводить вот такие беседы. По опыту прошлых разов могу сказать, что у нас как-то есть возможность слышать друг друга и взаимно дополнять. Действительно, вот такой режим пинг-понга, он предвосхищает каких-то, ну, предвосхищает какие-то открытия, как говорится, истина рождается между головами, готовых услышать друг друга людей. Мне бы хотелось начать с того, что вот с некого такого глобального уровня, уже потом спускаться в сторону вот каких-то локальных величин, которые нас непосредственно окружают.

Поэтому, собственно, и есть, поэтому духовники, духовно ориентированные люди разных конфессий, они всегда предупреждают, потому что, ребята, если разленитесь, блин, прилетит, будет внешняя стимуляция роста. Поэтому давайте лучше проявим усердие для того, чтобы не было этой внешней стимуляции. Но, к сожалению, чаще всего такой призыв не слышится. Вот как бы это усмешка горькая, чтобы понимали. Вот. А по поводу того, что ты сказал, первая составляющая, вот ты сделал определенную такую вот градацию, я хотел бы ее немножко дополнить, вот какие есть вообще взгляды на то, на соотношение вот в этом треугольнике человек, мироздание, Бог. По крайней мере, в истории философии выделяют несколько вот таких вот ключевых опорных моментов. Да, действительно, первое, что Всевышний как бы породил мироздание, и, ну или сотворил там, в принципе, это примерно к одной и той же категории относится, то есть, что мир как бы вышел из Всевышнего, пращура рода, неважно, сотворен, порожден, то есть, по крайней мере, вышел. Вот так, то есть у мира есть творец, а создатель, и вот, собственно, проявилось божественное многоцветие, вот этот мир, который мы воспринимаем, или разные миры, пространство, реальность, мирности и так далее, и что Всевышний активно присутствует в нашем мире, реализуя свой Божий промысел. Вот к этой позиции как раз-таки и относится славянская ведическая культура. Как ни странно, и христианство тоже, и ислам тоже. А вот буддизм, например, нет, вообще не к этому. Есть другая точка зрения, которая зародилась уже во время эпохи модерна, то есть когда вот возникла, ну, на сломе средневековья и нового времени. Эта идея называется деизм, когда Бог как бы породил мир или сотворил мир и самоустранился, сказал: живите, плодитесь, размножайтесь, наводняйте землю, дальше все, меня нету, меня не отвлекайте, меня не беспокойте, что хотите, то творите. И тогда возникла идея, что именно человеку надо сотворить вот рай на земле, вот некую светлую эпоху, именно вот руками человека это должно быть, и возникло вот это устремление о том, что только нашими руками как бы вот мы сможем сотворить, ну, рай небесный, там, в общем, новую эпоху, как, ну, можно разные проявлять, можно разные словесные формы подбирать, это будет по сути одно и то же. В принципе, вот этот подход возрождения на сломе вот средневековья и модерна, он был близок к славянской ведической культуре, близок на определенном уровне, вот в чем-то был близок, но там было допущено ряд серьезных ошибок, что привело, в принципе, к тому, что мы сейчас наблюдаем, к трансгуманизму. То есть вот некая маленькая погрешность, заложенная 400 лет назад, привело к катастрофе нашего времени, катастрофе человечности. То, что мы наблюдаем на западной цивилизации. Вот это называется деизм, философское такое, философский подход, где Бог как бы породил мироздание и самоустранился. Вот. А мне очень близка идея, что Бог и мироздание, ну, Всевышний, прощу, род и мироздание, по сути, представляют собой две грани одного целого. То есть мне не близка идея, что Бог — это что-то такое прямо совсем трансцендентное, вот Всевышний, прощу, род, совсем трансцендентное, вот как бы сильное разделение между миром тварным, да, там, и Творцом, как в христианской духовной культуре. А мне близка идея, которая тоже вот, которая сильно в философии представлена, вот, опять же, на стыке средневековья и модерна, о том, что Бог и мироздание примерно плюс-минус как бы соотносятся между собой. Между ними можно поставить, помнишь, как в харийской арифметике, знак соответствия, то есть не равенство, а именно соответствие такого, где не две черточки, а вот три черточки, знак соответствия. Да, и вот это еще одна идея. И можно с другой точки зрения зайти, вот как бы еще, какие еще были взгляды в человечестве на уровне вот этого вот соотношения Бога и человека. Это, по сути, теизм и гностицизм. Ну, теизм я уже разъяснил, в принципе, это идея о том, что мир порожден Богом, и мы здесь эволюционируем в рамках Божьего промысла. А вот гностицизм — это интересное направление, где он находил разные формы выражения, до сих пор он проявляется, в том числе и в конспирологии проявляется, где Бог, Всевышний, прощу род, создал сверхбытие, там бытие, куча различных миров, а появился какой-то юродивый конкурент Богу, который бросил Богу вызов, и он, либо он создал наш мир, поэтому он такой кривой, либо он испохабил этот мир. И поэтому мы вот живем в перекривленном каком-то бытии или выброшены за пределы бытия, и нам надо вернуться в нормальное бытие или вернуться в бытие. Поэтому если увидите идею, что мы не живем в бытии Бога, а мы как бы выброшены за его пределы, потому что там перекривленное, там, или первородный грех, или еще что-нибудь, там какие-то идеи такие вот, но они в основном от гностиков идут, то это как раз-таки, то есть, грубо говоря, Всевышний пращур род породил все совершенным, а потом пришел кто-то и все испортил, грубо говоря. Поэтому у нас вот много страданий. Это от гностиков идет. Это гностицизм, поэтому у них четкое, вот они первые, кто в истории, в обозримой истории, по крайней мере, разделили, что вот духовное – это хорошо, а все материальное – это плохо. Все духовное было сотворено Богом, все материальное было сотворено Демиургом, то есть тому, кто бросил вызов Богу. То есть потом Демиург превратился уже в сатану, в Люцифера. Вот, то есть так или иначе, просто необходимо… Во всех этих идеях есть здравые зерна. И на самом деле они не так уж сильно противоречат друг другу, главное просто в нужной пропорции качественно их соединить. И вот это как раз-таки то, что я и стремлюсь делать, и то, что призываю делать. И лично мне это дается достаточно легко, соединение разных духовно-философских систем и взглядов. То есть оно как разные пазлы складываются в эту картину. Просто с пропорциями надо угадать. Это, знаете, как все равно, что там варить суп или какой-то... Такая метафора, которая для женщин будет хорошо понятна. Когда вы готовите какое-то блюдо, где есть ингредиенты, очень важно, на вкус влияет соотношение ингредиентов. И, то есть не сам факт их наличия и не отбрасывание ненужных ингредиентов. Как бы какой ингредиент выберем? Ну, будет моноедение. Да? А вот именно важно процентное соотношение, правильно вывести пропорцию. Не пересолить, там, не пересахарить и так далее. Вот примерно этим я и занимаюсь. И, по крайней мере, вот это тот путь, которым одна из граней вот моего пути, чем я занимаюсь на уровне вот изучения, исследования разных духовных культур, их соединения. И чем больше я провожу сравнительный анализ, сопоставление, тем больше прихожу вот некой к ведической культуре, к тому, что мы, собственно, изначально и получили, в частности, вот в Асгардском училище. Но только это уже... Не на уровне просто вот получили, как бы вот есть некое доверие к учителю, а уже сделав такое большое исследование самостоятельное, в том числе там, на уровне духовных экспериментов, приходишь снова к тем же самым последствиям. Вот, может быть, немножечко я допустил какое-то лирическое отступление, ты уж не обессудь, Алексей, но так как что-то потянуло. Да, лирики и физики. Говорим про большое через физическое и возвращаясь туда же. Хорошо. Ну вот, давай теперь, поскольку у нас изображен недоумевающий солдат, голова солдата в каске, на картиночке нашего баннера, и там написано «Выжить и остаться человеком», то многие подумали о том, что будет разговор про войну. Ну, раз военные действия идут, то это надо коснуться. Но коснуться, наверное, не с точки зрения, кто прав, кто виноват, а с точки зрения, а что вообще делать-то? Вот, на мой взгляд, события, которые происходят, можно, ну, военные события, можно разложить на несколько уровней понимания. Вот большинству людей... Война представляется как нечто злое, о чем мы уже говорили, что вот зло, вот это очень плохо, там гибнут люди. Да, конечно, так оно и есть, и здесь не поспоришь. Но на следующем уровне понимания военные действия, разруха, голод, какие-то неприятности, это ну, военные имеется в виду, это следствие нашего образа жизни. И вот тут тогда раскрывается что-то более интересное. Человек способен посмотреть, а почему вот сейчас происходит это? Из-за чего? Что мы делали тогда вот неправильно, когда был мир? Что мы не доглядели? Что взрастили? Почему сейчас убиваем? Да? Третий уровень – это для тех, кто понимает, что война может быть как некий шаг, помимо тех двух, некий шаг, необходимое действие на данном этапе, позволяющее фильтровать тех, кто пройдет дальше, а тех, кто не может пройти дальше. Потому что все же мечтают жить в хорошем обществе, в свете, в радости, в любви, счастье, быть здоровыми, не голодными, общаться нормально, и чтобы при этом меньше работать, и все было хорошо, счастье, достаток и так далее. И вот чтобы не допустить туда тех, кто на первом уровне, которые думают, ай, все плохо там, да, или которые допускают ошибки, которые стали понятны на втором уровне, вот происходит как раз такой очень страшный отсев, куда вот все это будущее не пропустит. И чем больше таких людей накопилось на Земле, тем больше будет таких вот неприятностей в виде фильтрации. Третий уровень войны, наверное, это уже и четвертый, может быть, даже четвертый больше уровень понимания. Это для тех война, кто уже отработал здесь что-то и теперь должен сдать экзамен вот как раз на человечность, на понимание, на осознание, на накопление, на служение и так далее. То есть все-все-все качества, их же много, и они все должны быть ну, на шкале. Если какой-то меньше, то ну, нехватка, не пройдешь. Вот как у ключа. Если зубцы вот так расположены, какой-то зубец вылезет больше, но не пройдешь. Да? То же самое, там, вот, когда мы слышим какую-то одну частоту больше из приемника, она раздражает нас. Когда мы слышим целиком все, ну, как-то хорошо, то же самое. Оркестр исполняет прекрасную музыку, либо там на флейте пикколо кто-то из оркестровой партии, там, из оркестрового что-то такого партию свою играет, либо на контрабасе на одном. Так вот, поэтому здесь вот четвертый уровень, когда понимаем, что идет некоторыми сдача экзаменов для того, чтобы выйти уже из этого нашего мира, перейти на следующий уровень золотого пути восхождения души и духа. Здесь все сдать и туда перейти. И вот теперь, естественно, возникает такой вопрос, больше даже не тебе, а больше нашим радиослушателям и зрителям. А как вы думаете, сколько вообще людей на сегодняшний момент себя оценивают, позиционируют, проявляют и на каком уровне? Вот, например, сколько людей, которые, ах, все пропало, на все плохие и так далее, да, на первом уровне. На втором уровне, которые понимают, почему произошло. На третьем уровне понимают, что это одновременно еще и сдача экзаменов и так далее, там подобное. Инфильтрация, да. Поэтому вот, когда вы себе зададите этот вопрос простой, наверное, много для вас откроется, и вы пересмотрите свою точку зрения вообще на этот мир и на свое поведение. С учетом того, что было сказано до этого, про то, кто такой человек и почему так все происходит. Это вот такой посыл к нашим радиослушателям и зрителям. Ну и вот, поскольку тема войны затронута, я хочу, чтобы ты тоже свою лепту внес сюда. Не, опять же, не с точки зрения, кто прав, кто виноват, а с точки зрения того, а вообще, что это такое тут, военные действия, которые сейчас происходят, в одном народе, как типа гражданская война же идет по большому счету. Граждане одной большой страны друг друга убивают, говорящие на одном языке, с одной генетикой. Ну, я не беру там наемников там, откуда-то из дальних-дальних рубежей к нашей генетике отношениями. Я имею в виду вообще. И это же страшно, когда народ сам себя истребляет для того, чтобы освободить территорию для другого народа. Ну, это твое мнение. Знаешь, ты так много затронул вопросов, я сейчас себе пометил. Давай, наверное, начнем с самого простого, который вот самый последний по поводу гражданской войны. Я слышал риторику и такое вот определение, сравнение, что происходящее сейчас – это гражданская война. Я думаю, что я с этим не соглашусь, и это очень здорово, что есть возможность, знаешь, я очень люблю, когда есть какое-то локальное несогласие, потому что когда есть локальное несогласие, возникает уточнение, возникает какая-то такая полемика, в результате которой происходит уточнение некоторых понятий. Я не могу назвать происходящую войну гражданской. Объясню почему. Гражданская война происходит либо между сословиями, либо между людьми с разными идеологиями. В Украине идеология плюс-минус есть. Она кривая, откровенно говоря, она кривая, топорная. Она была сшита из совершенно разных лоскутков, которые слабо между собой сочетались. И эта идеология сырая, и она находилась, по сути, в процессе формирования. И на этапе ее формирования произошла ее сильная деформация, потому что туда изначально были внедрены ложные, ну, определенные такие кривоватые элементы. И эти кривые элементы были, скажем так, они, если бы держались в какой-то локальной пропорции, то тогда в этом был бы, может быть, был бы какой-то смысл. Но это, грубо говоря, суп пересолили до такого состояния, что его невозможно было есть. Но, тем не менее, плюс-минус эта идеология была. И частью этой идеологии являлась совместная разработка этой самой идеологии. То есть в Украине, многие в России думают, что в Украине вот уже есть готовая сформировавшаяся идеология, ее с Запада привнесли, и она вот распространялась, внедрялась. Нет, это не так. Это был живой процесс. Там много кто вовлекались в этот процесс. И происходило обсуждение, полемика, дискурс. Но до Майдана не было прямого подавления тех, кто думали иначе. После Майдана этот феномен возник. И, естественно, что это усложнило дискурс, там уже пошло навязывание, возникла реакция, там и начало трещать по швам вот на уровне разных. Я все-таки расцениваю данные, то есть в Украине идеология плюс-минус есть. В России какая идеология? Уже шутка есть такая. Я увидел на одном юмористическом сайте, что Дмитрий Песков прокомментировал, почему у специальной военной операции нету четких целей, потому что президент Путин считает себя самураем. Вот, это шутка такая. Вот, то есть дело в том, что действительно нету идеологии в России. Да, можно говорить о том, что она там под запретом, не под запретом, там апеллировать к Конституции или к каким-то теориям, почему так, но по факту ее нет. Поэтому если в Украине люди плюс-минус понимают, за что они воюют, то в России нет. Поэтому это не война между сословиями. Прошу прощения, не война между сословиями и не война между разными идеологиями. Поэтому я расцениваю это как... Прошу прощения. Я расцениваю это как конфликт между двумя ветвями одного народа. То есть это как бы не этнический конфликт, но скорее конфликт двух деформированных ветвей одного народа. И в результате этой войны произойдет либо выравнивание обеих ветвей, либо их окончательная деформация и осквернение и того, и другого. Вот. То есть я, естественно, что за первое. Вот. Это просто на уровне уточнения термина. На уровне уточнения термина, гражданская ли это война или нет. Но я думаю, в любом случае, это братоубийственная война. Вот так скажем. На этом, я думаю, мы сойдемся точно. А вот значение термина «гражданская война» применимо ли к происходящему конфликту или нет, это вопрос спорный, но на самом деле это вопрос терминологии. Не настолько он важен. А вот что касается того, что такое война как социальный феномен. Война — это всегда сброс пара от перенапряжения системы. Это аварийный сброс пара всегда. Когда накоплен груз серьезных проблем и в духовной сфере, и в психологической сфере, когда накоплен критически высокий уровень инфантильности, когда люди чувствуют, что уперлись в потолок, когда не знают, что дальше, система, социальная система, начинает перегреваться. Начинается перегрев, и вот тогда происходит спуск пара. Вот этот агрессивный потенциал, он поднимается в обществе, которое зашло в тупик. И тогда находится повод, и возникает спуск этого самого пара. На макроуровне, на большом социальном уровне это проявляется в том, что люди, что происходит, там передел мира, там переиначивание, двигаются границы, меняются какие-то там доктрины, кто-то разоряется, кто-то обогащается, то есть происходит просто передел мира, потому что старый мир не устраивает. И, по сути, это революционный путь социальных изменений. Через кровь, через боль, через страдания. То есть, по сути, война действительно следствие, но следствие, которое одновременно является регулированием социальных проблем. И по принципу война все спишет, и войны и устраиваются для того, чтобы все списать, по сути. Все остальное — это, частное множество разных целей, которые точно известны только тем, кто эти войны организует. А это не всегда правители, Это часто те, кто за ними стоят. Ну, а народу обычно выставляются какие-то ложные цели, какие-то кролики из шапки, для того, чтобы они, как правило, состоящие из набора ярлыков, для того, чтобы люди плюс-минус, ну, чтобы у них была какая-то иллюзия понимания, чтобы они успокоились, и было в каком ментальном коридоре направить свой гнев праведный, особенно сидя у экранов монитора или за своими гаджетами, в режиме стулодесантных батальонов быстрого комментирования, для создания себе чувства сопричастности к каким-то глобальным процессам и к борьбе за все хорошее против всего плохого. Это если мы берем вот такой вот социальный уровень. На более глубоком уровне, конечно, это раскормовка старой кармы, это говоря христианским языком, это катарсис. Это катарсис, очищение через страдания. На Востоке этому соответствует путь Шивы. То есть это некое такое... Ну, действительно, это вот прохождение полосы страданий для того, чтобы отпустило, чтобы как-то, чтобы вышел негатив. Но война — это действительно такой интересный феномен, и я уже где-то внутренне был уверен, что человечество, и тем более восточные славяне, что как-то по уровню своему уже приближаются к тому, чтобы войны остались в прошлом в целом. И наличие столь масштабной крупной войны с огромным количеством погибших, с десятками разрушенных, наверное, с тысячами, наверное, разрушенных сел, ну, это и другие населенных пунктов, для меня это, честно говоря, дикость и откат в средневековье какой-то. То есть такое ощущение, что мы просто оказались во времена войн Петра Первого с Европы. И, конечно, с духовной точки зрения это катастрофа. И я хочу, чтобы и ты, Алексей, и все остальные, те, кто нас слушает, чтобы вы понимали, что по факту это катастрофа. Духовная катастрофа и катастрофа с точки зрения славянского единства. Но я это говорю не для того, чтобы все уныли, а для того, чтобы все понимали масштабы задач, которые перед нами стоят, и четко понимали, что сейчас от каждой нашей мысли, от каждого нашего слова, от каждого нашего действия очень многое зависит. Вот. То есть для того, чтобы мы собрались, мобилизовались не в том смысле, о котором у некоторых из вас могли появиться мысли, а мобилизовались внутренне, духовно, энергетически, и, ну, и держали руку на пульсе. И не скатывались в штопор минорных мыслей, а если скатываемся, то стабилизируем свое состояние с помощью духовных практик и осознанности. Войну по-разному воспринимают те, кто никого еще на ней не потерял, и те, кто уже потеряли. Поэтому здесь этим и объясняется тем, что столь большая разница в восприятии этой войны с украинской и с российской стороны. Алексей? Благодарю. По поводу того, что люди, которые из России едут воевать, не знают, за что воюют, здесь тоже такой вопрос очень спорный, потому что встречаюсь с разными людьми, и некоторые конкретно говорят, я еду воевать вот потому, потому, потому, за это, за это, за это. И уверен, что и с той стороны тоже, да, приходят сообщения. Я сейчас вот, если в начале военной операции я как-то так публиковал некоторые записки с той стороны, там, отсюда. Сейчас я перестал это делать, потому что я увидел, что все я уже сказал тогда. Вот все, что нужно было, я сказал тогда. И сейчас, спустя почти уже год, вот все, что было сказано тогда, сейчас оно до многих стало доходить. Вот нужно был целый год, чтобы понять элементарные вещи, которые в письмах простых солдат, офицеров, ветеранов, с одной и с другой стороны, вот все это высказывалось. Это, конечно, беда. Так вот, и здесь есть люди, которые не понимают, ну, в России имеется в виду, которые не понимают. И есть люди, которые понимают. И там тоже есть люди, которые не понимают, есть люди, которые понимают. Нельзя сказать, что сюда только прислали непонимающих, а туда только понимающие прилетели с Марса. Либо наоборот. Общество, как это вот делилось на вот эти вот уровни, пласты, большое количество людей, которым, да, все равно там за что, ни за что, или там патриотов таких, или которые там возбуждены что-то. И там есть. Ну, я хочу дальше затронуть следующую тему, которая касается уже человеколюбия, правильного мировоззрения, вот именно остаться человеком. И поскольку мы заговорили о войне, я хочу привести пример той войны, той войны, которая всем известна как Великая Отечественная война. Кстати, одна из причин, почему многие люди начинают собираться на войну сейчас, из-за того, что память о тех героях, которые единую нашу Родину освобождали, очищали от скверного уничтожения, разрушается именно вот там. Вот это одна из причин. Вот дальше сейчас продолжать не буду, я уже коснусь того, что я хотел сказать. Вот 18 февраля 1945 года в застенках фашистского концлагеря Маутхаузен трагически погиб замученный фашистами участник пяти войн генерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев. 18 февраля. Факт известный, там даже был снят фильм, который прекрасно показывает нутро этого человека, его стержень, показывает, как он сумел общаться с и теми противниками, которые его там подкупали, запугивали, и как он умел общаться с людьми, простыми солдатами, офицерами, которые попали вот за стенки, и сумел там вот налаживать дисциплину. И благодаря тому, что такие люди присутствовали в этом лагере смерти, а там даже вот был блок смерти, об этом мало кто знает, где вообще людей морили, просто туда запускали и морили, убивали. Там они в одежках тоненьких зимой, да, спали с открытыми окнами в бараке вообще-то. Ну так вот, в этом же лагере, вот этом блоке смерти, 2 и 3 февраля, с 2 на 3 февраля, 1945 года, был организован побег восстания. Вот как раз из этого блока смерти, который еще дополнительной стеной был огражден, не просто там заборчиком. 400-500 человек своими телами накрывали колючую проволоку под током, под электричеством, бросались голыми руками на охранников, рвали их там зубами, погибая, вот прям на них висли. Там собак, которые их пускали, там тоже душили голыми руками. И в первую очередь делали те, которые были уже ослаблены, которые понимали, что они не выберутся из этого лагеря. Они своими телами создавали мост, они своими телами нападали, гасили, давили тех, которые в них стреляли и так далее. И была объявлена война, нет, даже не война, нет, облава, которую назвали Мюльтфиртельская охота на зайцев. Там принимали, конечно, в этой охоте на зайцев, то есть на заключенных, и вермахт, и СС, и Гитлер-Юнгт, да еще и местное население. И сохранилось много фотографий местного населения, которые стоят со своим оружием, вот этих там шапочки там, германские, вот эти там с перышками альпийские, так и так далее. Такие бравые, молодцы, охотники, и здесь расстрелянные тела. Расстрелянные тела вот в этих полосатых робах, исхудавшие такие бюргеры. Такие. Вот для них война – это подавление другого, а вот эти, которые сбежали, это зайцы. Это зайцы, которых надо стрелять. Но там был очень интересный случай, вот ради чего я все это начал рассказывать. Было через какое-то время заявлено, что все 500 были расстреляны, пойманы, все там тела были привезены, но там оказалось, что не совсем эти все 500, потому что кто-то был без робы, то есть застрелили кого-то из своих, может быть, либо кого-то там еще нашли и притащили. И несколько человек, ну, человек 19, исходя из воспоминаний, все-таки сохранили свою жизнь, все-таки спрятались, вот эти вот изнеможденные. Потом они там дождались, ну, 45-й год уже дождались нашего вхождения наших войск и выжили. А вот два человека, наши офицеры, попали на окраину села и увидели вот самый-самый крайний дом, куда они, вот изнеможденные, подошли, постучались. Один говорил по-немецки. Ну и вышла хозяйка, мать, многодетная мать, у которой на Восточном фронте воевали ее дети, несколько детей. Она спросила, кто вы? А, ну, понятно, кто они были. Они говорят, ну, мы там вот стали что-то придумывать. Она говорит, я поняла, кто вы. И облава шла, охота на зайцев. Все село там вот участвовало, все село, все мужчины ушли. Говорит, заходите быстро. Зашли, она их быстро накормила, переодела во что можно было, спрятала. Все дети, которые остались малолетние, там девочки, мальчики, многодетная семья. Им было сказано, кто они в открытую. было рассказано и так далее. То есть все понимали, ну, естественно, не самые маленькие, чтобы не проболтались, а те, которые то, старше 12 лет, вот этим детям я поправочку вношу. Их прятали, им носили еду. И вот был такой случай, когда облава еще продолжалась. Эта семья была религиозная, и они всей семьей пошли в церковь. И вдруг увидели, что приехала машина военных, полная, разгрузились и начали прочесывать дома. И вот тут мать повернулась к дочери своей, которая постарше была, и говорит: «Все, нам пришел конец, пойдем молиться». Почему конец? Потому что дочка не убрала приборы для вот этих вот бежавших наших офицеров. И думали, что они идут. Но все обошлось. Все обошлось вот каким-то странным, вот вообще по странным обстоятельствам не нашли, не увидели этих приборов. Хотя, вот, все, как это говорится, шмонали, да, искали по всем домам. И самое это интересное, что скоро война закончилась. И из этого селения живыми и невредимыми, не ранеными вернулись вот сыновья как раз этой женщины из этой семьи. Остальные либо были ранены, либо, ну, понятно, увечья получили, либо были убиты. И вот теперь такой простой вопрос. Что в голове было у тех бюргеров, которые устроили охоту на зайцев, и что в голове было у этой женщины, которая выжила, которая позволила своим детям, ну, помогла своим детям, обеспечила выживание своих детей, которая жила не в достатке, еще и принять двух солдат из вражеской армии, которые находились вот здесь, вот рядом, недалеко, о которых говорили, что они преступники всем, на которых шла охота, и еще под страхом смерти скрывать их. И существует фотография этих двух наших офицеров в семье многодетной, уже с теми, двумя или то сколько там, трое вернулось, ну, двое, кажется, которые вернулись с Восточного фронта, и они все вместе сфотографированы, вот запечатлены на этой фотографии. Это 45-й год. Вот в 45-м году, когда многим было понятно в Германии, в Австрии, в Германии, что все, конец, почему все равно была охота? Почему вот это зверство было? Это вопрос, опять же, не тебе, это вопрос нашим радиослушателям, зрителям, потому что у тебя есть что сказать свое. Но вот это как раз показатель того, что в самые трудные времена человек, который мыслит немножко выше, хотя бы немножко выше, чем сохранение своего физического тела, способен проявлять чудеса воли, характера и вокруг него происходят чудеса, которые позволяют и выжить. И не только им, а еще и тем, кто находились на фронте, ну и так далее, и тому подобное. Вот это парадокс, который на любой войне, в любой трудной ситуации происходит. И для кого-то это просто чудо, а для кого-то это естество бытия. Благодарю тебя. Ты знаешь, здесь так многое хочется сказать. Я начну, наверное, с практической части, да, там, не с нравственной, хотя она главная. Начну со второстепенного, чтобы к главному перейти. Что было в голове у этих людей, вот у бюргеров, которые присоединились к охоте, и у этой женщины? У этой женщины были в сознании религиозные добродетели. И, там, или католические, или протестантские, там, в зависимости от того, что она исповедовала. Ну, в принципе, религиозные добродетели, они во всех культах, они примерно плюс-минус одинаковые, там, они включают в себя милосердие, человеколюбие. И вот когда у человека есть определенная устойчивость в духовной практике, в частности, вот в практике нравственности, нравственной активности, то всевозможные клише и ярлыки, которые навешивают, а это там нацисты, коммунисты, фашисты, расисты, орки, бандеровцы, там список ярлыков можно перечислять долго, они будут видеть в первую очередь человека, а не представителя той или другой какой-то социальной группы, которая демонизируется и маргинализируется пропагандой. А в голове, в головах у вот этих у бюргеров было ницшанство, из которого и вырос нацизм. Суть ницшанства, кто сильнее, тот и прав. Культ силы. По сути, это элемент философии жизни, вернее, это разновидность немецкой классической философии, философия жизни, где в основе лежит вот, воля как основной такой вот императив тяги к жизни, и вся война — это конкуренция, состязание воль, а нравственность — это есть не что иное, как просто моральное утешение, это психологическое утешение для слабаков, и, по сути, нет никаких нравственных ценностей. Кто сильнее, тот и прав. Они, правда, часто выдают себя, что кто прав, тот и сильнее, но на самом деле они действуют так. Я, для того, чтобы я убедил самого себя, что я прав, мне надо быть более сильным. Мне надо победить, чтобы убедить самого себя, что я был прав. Вот эта философия ницшанства. И поэтому культ силы, да, по сути, вот когда ницшанство оформилось уже как в определенное философское направление, то оно и открыло возможность для нацизма, германского нацизма. По сути, там был один шаг до этого. Вот поэтому, вот это если такой практический ответ на вопрос, что было в головах у этих людей, чем объясняется разница. А почему они, казалось бы, 45-й год, ты говоришь, что многим было понятно, что Германия уже идет к краху? Нет. Вот как раз-таки примерно до апреля 45-го года многие немцы были уверены в победе, настолько хорошо работала нацистская пропаганда. То есть, более того, когда уже штурмовали Берлин, многие были уверены в победе. Имеется в виду не из высшего руководства, как там было показано в фильме «17 мгновений весны», там-то все прекрасно понимали, к чему все идет. А вот офицерский состав, в принципе, рядовые солдаты, многие люди, которые были под воздействием пропагандистских средств того времени, радио, они, естественно, были уверены в победе, потому что придет мифическая армия генерала Монка, давным-давно разгромленная, сейчас надо немножко продержаться, и тогда окончательно все последние силы Советов рухнут, и мы очень быстро снова дойдем до Москвы. Вот. Поэтому они были уверены, что Германия побеждает, и поэтому вполне могли позволить себе насладиться, так сказать, прямым применением своей ницшанской философии. Мы сильнее, поэтому мы и правы. Это, по сути, такая очень опасная доктрина, и это, кстати, причина, почему нацизм как таковой, он неистребим на идеологическом уровне, потому что корни его идут в ницшанство, ницшанство – часть философии. И поэтому, в принципе, нацизм как политическую идеологию можно брать, да, там некую атрибутику, Гитлер, свастика, терминология, но по факту ницшанство, нацизм – это ницшанство плюс реваншизм в идее конкуренции наций. То есть, по сути, ницшанство проявленное в виде вот конкуренции наций, и мы, кто сильнее, тот и победит. То есть, кто сильнее, затем и правда. В конкуренции цивилизаций, наций. Поэтому отбросим все нравственные ограничения, их в баню они настолько ослабляют, и будем максимально сильны, будем позволять себе то, что хотим. Вот из этого нацизм и вырос. Вот, поэтому действительно вот мы подходим сейчас к главной такой теме, к человеколюбию. И вот центральный вопрос, который каждый должен задать сам себе, а я задам и нашим слушателям. Вот вы в людях, особенно сейчас, и особенно противоположной стороны, неважно, где вы нас слушаете, в России, в Украине, в людях противоположной стороны, мирных ли, солдатах и офицерах, вы видите кого? Солдат, офицеров, то есть некий социальный статус? Или вы видите людей? Вот такой вот принципиальный вопрос. И этот вопрос, он не такой простой, как кажется. Я уверен, что большинство скажет, да, конечно, мы видим людей. Но по моим наблюдениям, человеколюбие могло бы быть больше с обеих сторон. Но дело в том, что с украинцев, мне хотелось бы тоже, чтобы наши зрители это понимали, с украинцев сейчас ожидать человеколюбия, это сейчас просто, поймите правильно, украинцы уже год живут в гиперстрессе, в таком стрессе, который за пределами воюющей Украины сложно даже представить. И этот стресс, это напряжение, то, что испытываем мы, по сути, проживая на мирных территориях, где война не ведется и, надеюсь, не будет вестись, нам сложно даже представить, каково это оказаться там, вот, в тех условиях. И было много примеров, ведь это же и гуманитарные условия. И перебои с электричеством. То есть люди испытывают очень сильный стресс. Естественно, что этот стресс рождает первую реакцию, это гнев, агрессию. Ну а куда эту агрессию выплескивать в первую очередь? Естественно, в интернет. Интернет и стал местом слива агрессии, неким таким сливным бачком, только где хранится. Вернее, неким унитазом, только содержимое этого унитаза хранится. И, собственно, естественно, что у людей выходит этот негатив, выходит эта агрессия. А с моей точки зрения крайне некорректно поступают те, кто собирает вот такого рода выплески эмоциональные, которые идут у людей, и обыгрывают это. А, смотрите, какие они там неадекватные. Видите, как хорошо, что мы пошли на них войной, они там совсем неадекватные, они там рехнулись, вон, смотрите, что они себе там позволяют. И такой, поэтому, как бы, ничего, сейчас мы вот войну закончим, их подлечим. Как бы вот это восприятие украинцев как неких больных, либо заболевших вирусом украинства, что украинцы – это русские, заболевшие вирусом украинства, либо то, что они в целом психически какие-то неадекватные. Слышал я выражение, что украинцев гнилая кровь, тоже от этого утверждения до нацизма уже внутри России буквально один шаг, если не полшага. То есть, ну, дескать, украинцы там понамешаны, там с поляками, там с евреями и всякое такое. Вот, а вот мы русские, вот мы сохранили чистоту генетическую. То есть вот эти вот все вещи, они могут привести к тому, что Россия сама может скатиться во мрак. И Россия очень, ну, здесь мнения могут разниться о том, что Россия сейчас возрождается. Она сейчас балансирует на грани или она покатилась в пропасть. Вот оценки могут отличаться у разных людей. И здесь нужно просто вносить свой нравственный вклад в этот процесс. То есть практика нравственности, друзья мои. И вот здесь я хотел бы сейчас подсказать ключевой, пожалуй, момент. Вот ключевой момент. Вот что значит, допустим, сохранить свою человечность в этих условиях? Что это значит предметно? Подойдем к этому не на уровне вот некого нравственного императива, некого такого поэтического вдохновения. Будь человеком, да, то есть, а что за этим кроется? Я скажу, особенно вот для человека, живущего, ну, не на фронте и не в зоне боевых действий. Вот что это для простого человека, живущего в условиях мирного неба головой, но когда идет братоубийственная война, самая жестокая со времен Великой Отечественной? Собственно, я дам простой ответ. Аскеза. Аскеза от демонизации и маргинализации. Кого бы то ни было. Объясню русским языком, потому что три слова, и все три не русские, так скажем. Это добровольный отказ волевым усилием. То есть нравственность всегда осуществляется волевым актом. То есть нравственное поведение – это всегда выбор, результат выбора человека. Безнравственный, как правило, это результат того, что человек, ну, просто инстинктивно поступил как-то от животного начала своего. А вот нравственное поведение может быть только, если человек постоянно делает волевой выбор. И вот отказ от какого-то некорректного, неправильного, неэтичного поступка – это есть аскеза, некое воздержание. То есть волевой отказ от двух главных информационных и психических феноменов в нашей жизни сегодня. Первое – это демонизация или дегуманизация по-другому, по-русски – расчеловечивание. Этот прием использовали, ну, собственно, его использовали еще с древнего мира, где представителей другой стороны представляли не как людей, а как неких человека, как бы внешний облик вроде бы как человеческий, но на самом деле человеческой сути никакой. То есть под это попадают такие определения, как орк. Например, вот я думаю, что многие слушатели знают, что русскую армию в Украине называют орками. И, собственно, и русский народ сейчас потихоньку тоже. Вот орки, расисты, там всевозможные вот эти вот ярлыки. Это, надо понимать, когда человек расчеловечивает другого, то есть когда он, по сути, внутренне вычеркивая другого человека из списка людей, то есть вот то, это не люди, вот такой подход ему самому человечности, мягко говоря, не прибавляет. Человек — это тот, кто дает, вернее, не забирает, потому что у него и нету такого права, забирать, отнимать право у другого человека быть человеком. Другими словами, человеком может считаться только тот, кто к другому относится тоже как к человеку, с которым вы можете быть не согласны, к которому вы можете даже относиться враждебно, которого, может быть, если на фронте, вы даже убиваете. Но надо понимать, вы убиваете не какое-то мифическое существо, не какого-то демона, не какого-то, ну, не человекоподобное какое-то создание, не какую-то тварюку, демона, рептилоида там, или чего-то такое. Вы убиваете человека. И если уж люди оказываются в условиях, когда они вынуждены друг друга убивать, чтобы не быть убитыми, страшные условия, врагу не пожелаешь, другу тем более, то, по крайней мере, нужно относиться с уважением, видеть человека, такого же человека, у которого тоже есть семья или он хотел бы ее завести, и у которого тоже были планы на жизнь. И если уж вы его убиваете, это я адресуюсь к обеим сторонам, если уж вы кого-то убиваете, то не убивайте в нем, убивая тело, не убивайте в человека право умереть человеком. Это важно. И вот если мы посмотрим, то что, вот какие главные инструменты демонизации или дегуманизации? Это, конечно, навешивание ярлыков и постоянное утюжение этих ярлыков. Расисты, путинисты, орки, бендеровцы, нацисты, фашисты, там, ну и так далее. Вот это вот навешивание ярлыков без четких критериев, без четкого определения. Ну что скрывается за этими понятиями? Если я сейчас задам нашей аудитории вопрос, скажите, пожалуйста, я буду еще об этом этот вопрос тоже поднимать, и, может быть, и с тобой этот вопрос тоже хотелось бы обсудить. А нацисты — это кто? Вот, допустим, украинцев сейчас обвиняют в том, что украинцы — это бендеровцы, нацисты там, и так далее. Вот у меня к вам несколько вопросов, уважаемые друзья, наши слушатели. По каким, если уж вы так смело записываетесь, там, вот, нацисты, нацисты, хорошо. А по каким критериям вы определяете, кто является нацистом? Просто критерии. И вот если мы посмотрим, то есть любой феномен, тем более тот феномен, с которым ты собираешься бороться, он должен иметь границы. Если ты хочешь как-то взаимодействовать с феноменом, должен понимать, где этот феномен, где он начинается, где он заканчивается, его границы. В том числе на уровне идеологии. Кто входит в понятие нацисты, а кто не входит? Вот я нацист или нет? Вот я сейчас скажу провокационную вещь, но это правда. Я украинец, это моя идентичность. И я не собираюсь от этой идентичности отказываться, тем более, что она никак не противоречит идентичности славянин, русич, там, представитель белой расы, да, там, великой расы. То есть я не собираюсь отказываться от украинской идентичности. Вот я нацист или нет? Или бандеровец, или нет? Все ли, у кого идентичность украинец, или, как раньше говорили, малорос, все ли они бандеровцы или не все? По каким критериям вы определяете? А если человек совершал военные преступления и жестокости, например, с украинской стороны, но он не является сторонником нацистской идеологии и терпеть не может ни Гитлера, ни свастику, ни всевозможные там зигования жестокости? Или человек, какой-нибудь подросток, у которого там Гитлер на пятой точке набит в качестве наколки. И, видимо, для запитки первой чакры. Но он слабенький, хлюпенький, сразу же сдался в плен. Тихо, не трогайте меня, я все наколки сведу. Вот он нацист или нет? То есть по каким критериям определяется, кто является нацистом? Понимаете, друзья? То есть здесь я к чему хочу сказать. Я не являюсь сторонником нацистской идеологии, и более того, я ее противник. Но если кто-то поднимает на знамена лозунг борьбы с чем-то, надо знать критерии, надо знать границы. Понимаете? Это то, что я стремлюсь вот донести нашим слушателям, и своим подписчикам тоже. То есть борьба с нацизмом – благое дело, но нужны четкие критерии, иначе под это можно, как под ярлык «враг народа», подвести кого угодно, в том числе и священнослужителей старой веры, понимаете? Алексей, ты тут? Что-то я тебя... Да, я здесь. Ну, если это видео выключилось, ничего страшного, буду без видео дальше продолжать. Да, ну вот, хорошо. Так вот, я это, собственно, к чему? Говорю, вот этот прием дегуманизации, я уже просто закончу, а потом дам тебе, хотел бы услышать, вот, что ты думаешь по этому поводу. Вот дело в том, что если нету четких критериев, вот кто относится к нацистам, кто не относится к нацистам, что, какие идеологемы относятся к нацистским, а какие не относятся, то в таком случае мы имеем, а именно это и происходит, нет критериев, то в таком случае это превратилось просто в удобный ярлык. Удобный мотивационный, мобилизационный ярлык, за которым нету реального наполнения. Были ли нацисты в Украине? Да, были. И более того, я лично даже с некоторыми был знаком. То есть был нацизм в Украине. Но я вот недалече, как сегодня в своем телеграм-канале написал, что надо разделять два феномена, два реальных феномена. Реальный нацизм в Украине, который имел место быть, и то, как его описывают, обыгрывают и преподносят в информационном пространстве патриотической общественности в России. Это два абсолютно разных феномена. Хотелось бы просто, чтобы вы это понимали. Так вот, собственно, навешивание ярлыков, в том числе и нацисты, фашисты, кстати, те, кто навешивают, не понимают разницу этих понятий. Вот нацисты, фашисты, там, бендеровцы там, и так далее. Или с украинской стороны орки, рашисты, там, путинисты и так далее. А то, или вообще зловещий ярлык с украинской стороны – фарш. Вот это яркие примеры расчеловечивания с обеих сторон. И в этом плане, когда люди срываются в штопор эмоционального реагирования в условиях такого стресса, в котором оказались украинцы, это, ну, надо просто понимать, что с украинцев и с русских сейчас разные требования. По той причине, что разные, очень разные обстоятельства. И когда украинцы сбиваются в истерике, это, ну, в принципе, надо с пониманием к этому относиться. Потому что они живут в таких условиях, о которых мы даже не ожидали, что такие в 21 веке или в 75 веке, да, по нашему календарю, могут вообще быть. А когда вот я вижу, когда позволяют себе дегуманизацию, расчеловечивание люди, которые не летают бомбы, которые живут, в принципе, в мирное время, да, может быть, стало труднее там финансово, но у которых не сильно пострадал комфорт или не пострадал вовсе, и они себе такую риторику допускают, расчеловечивание, то это, ну, это просто, это пятнает русский народ с духовной точки зрения. А все, что пятнает русский народ с духовной точки зрения, создает преграду и помеху к возрождению русского народа и возрождению державности, и возрождению, ну, вообще возрождению как бы гиперборейской цивилизации на основе того, что мы сегодня называем Россией, Российской Федерацией. Вот. Это, получается, дегуманизация расчеловечивания. И второе – это маргинализация. Похожий прием, но только где люди обыгрываются уже не как какие-то демоны, да, там, полоумные психопаты, там, которые поедают младенцев, а уже обыгрываются как тупорылые какие-то, ну, абсолютно тупые, необучаемые животные. Вот так. То есть, грубо говоря, вот если схематически говоря, первая вот демонизация – это где люди обыгрываются как демоны. И второе – это маргинализация, где люди обыгрываются как животные. Вот и то, и другое является проявлением уничижения, унижения чести, достоинства, уничижения. А главное, что сам тот, кто допускает это, проседает в параметре собственной человечности. Поэтому даже если люди оказались по разные стороны баррикад, даже если у людей разные идеологические предпочтения, даже если, вот, даже если, много может быть всего. Помните, что человеку не дано право, просто не дано право Единственный, кого человек, чью человечность человек может упразднить, это свою собственную, если он будет пытаться лишить человечности кого-то, используя два вот этих приема. Поэтому, как бы вы ни относились, уважаемые слушатели из России, к украинцам, как бы вы ни относились, уважаемые слушатели с Украины, к русским, или к отдельным социальным группам внутри украинцев, русских, внутри украинского, российского общества, духовно растущие люди сейчас должны являть пример уважительного отношения к тем, с кем не согласны, и даже к тем, с кем находятся во враждебных отношениях. Вообще враждебного отношения можно избежать, но даже тем, кто воюет на фронте, там, но это я просто не возьмусь говорить об этом, потому что говорить о том, что чувствует человек на фронте, это в исполнении того, кто не на фронте, ну, это просто настолько разные реальности, что я просто не возьмусь это говорить. Много есть примеров просто в эпосах о том, как это проявляется, там, в Махабхарате то же самое. Но постарайтесь максимально остаться человеком. А остаться человеком значит видеть в других человека. Легко видеть человека в своем друге, в своем единомышленнике, но гораздо труднее видеть человека в том, кто оказался по другую сторону баррикады. И это испытание для всех. Вот я закончил. Благодарю, Алексей. Пожалуйста, теперь ты скажи. Хорошо. Ну да, в заключении уже, поскольку ты дал рекомендации, я так чувствую, мы подходим к заключению первой части нашего эфира, и потом во второй части перейдем уже к ответу на наши вопросы. Но я себя тоже свою точку зрения выскажу. Во-первых, вы обратили внимание, что у нас в эфире высказываются разные точки зрения, которые на первый взгляд вот радикально, кардинально противоположные. Но обратите внимание, мы не доказываем, чья точка зрения важнее, чья точка зрения сильнее, более правильные. Мы пытаемся сложить вот эти, казалось бы, на первый раз иногда разные точки зрения в что-то единое, большое. Вот не со своей маленькой мозаичкой жить, с камушком из мозаички, не со своим этим красивым стеклышком какого-то цвета, а увидеть картину в целом. Потому что только в целом мы можем понять все причины, можем понять цель, можем понять то, что вокруг нас происходит и кто мы сами. Вот сегодняшний эфир – это хороший пример того, как надо взаимодействовать. Не искать врага, а искать того, кто твой соратник, человек, который имеет свою точку зрения, и этим дополнять свои знания, дополнять общее наше. Вот этот прием используйте. Он для всех, для нас сейчас очень важен для того, чтобы двигаться дальше. Ибо разделяй и властвуй – это не наше. Это то, что нас уничтожает, то, что нам было внедрено. По поводу нацизма, орки там и так далее, да, нацики. С самого начала военных действий я заявил, вы можете услышать, ну, конечно, некоторые наши записи YouTube стер. Просто так вот объявил нам бан. И стер просто, да, вот за такие честные слова. Было честно сказано, что, друзья, если начинается война против какого-то явления, то необходимо бороться с причиной этого явления. Но вот если кто-то там свыше подписал какие-то людоедские законы, которые средства массовой информации снабдил вот этими установками, они там, ну, пускай там загипнотизировали всю страну, к примеру, там, да, но освобождать страну, то есть простого человека, через создание проблем этому человеку, ну, конечно же, один из вариантов может быть такой, но он не самый, на мой взгляд, ну, доходчивый, не самый лучший. Может быть, надо ударить по тем центрам, из которых все это исходило. Ну, если кто-то брал деньги, чтобы дурачивать людей, ну, так уберите этого мерзавца, который дурачивает людей. Если кто-то давал деньги на подготовку вот этих самых нацистов, про которые идет разговор, ну, так уберите это. А получается, что паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Ну, как-то так интересно. И каждый день сводки что с одной стороны, что с другой. Мы столько-то убили этих, мы столько-то убили этих. Мы... Ребята, а причина-то, она что, решилась, что ли? Но вот эти самые, которые вот говорили, что мы там будем убивать, ну, они как есть, так и есть. Те, кто принимал деньги, вот эти вот мешки с деньгами и передавал на создание всего этого, они как были, так и остаются. Я не могу понять, уже даже ко мне пишут, письма присылали и до сих пор присылают. Алексей, я не могу понять, почему вот это все говорится ради нашего освобождения с украинской стороны, но при этом по нам же долбят. Ну вы долбаните по этому принятию центра, про который вы там говорите, решение, да, вот уже там с начала войны. Все там, китайское предупреждение номер 1021, 1022 о том, что мы по вам ударим, если вы это начнете. Ну когда же наконец-то ударите? Это уже с Украины мне пишут. Ну хорош уже, а? Давайте прекращать эту всю бойню-то. То же самое в России пишут. Ребята, я что-то не понял. И вот с этими выступлениями я, ну как-то с самого начала войны-то, вот, военных действий себя проявил. И самое-то интересное, что на некоторых российских каналах тоже кто-то сказал о том, я не пойму, почему по центру принять решение не бьем, почему мы за войну, почему поставки, если вы против поставок вооружения, почему не пресекаете пути поставок этого вооружения, да? Если там ваши враги, почему вы туда газ, нефть продаете, продолжаете, металл гнать и так далее? Ну, объясните мне, дураку, ну что это такая интересная война? Вот представьте, 41-й год. На границе стоят составы с углем, с металлом, да, из России, с лесом, из России в сторону Германии, ну, по договору. И вот 22 июня, ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. И что происходит? Как только нанесены были удары, те составы, которые можно было остановить, они останавливаются, и они туда не идут. Потому что понимают, все, разорван пакт, нарушен пакт, все, война началась. Мы врага не будем снабжать нефтью, там, газом, лесом, металлом и так далее. Потому что они враги, потому что все будет против нас. И это было принято решение в первый вот буквально там день, ну, может, там первые даже часы. Хотя некоторые составы, которые двинулись, да, пошли. Я не понимаю, целый год идут какие-то там наверху разговоры. Целый год вот это все туда сплавляется. Как там был капитал российский, он раньше был до 70% доходил в некоторых крупных компаниях украинских, так они сейчас доходят до 50, там, 54-55%. Но самое-то интересное, что кому-то из России, каким-то олигархам можно в Украине свой капитал держать и продолжать развивать что-то, а каким-то нельзя. Вот эти моменты для меня вообще шоковое представление о том, что происходит в мире. И такое ощущение вот у меня лично складывается, и у тех, кто пишут мне письма, что война-то под предлогами, с одной стороны, вот об этом, с другой стороны, об этом, происходит не за это. Это только прикрытие. И вот тут главное отличие человека от какого-то там смерда, который живет по мире, кем-то, не знаю, телевидением, школой, там еще. Человека. Что отличает от смердов? То, что человек способен это понять. Он способен понять и предпринять какие-то действия. Он способен решить проблему. А смерть будет кричать: тут торки, тут укропы, тут еще кто-то, еще кто-то. Сам еще раз повторю, в самом начале я сказал. Преступник — это тот, кто совершает преступление. Поэтому в первую очередь необходимо, как ты правильно сказал, определить, кто преступники. И этих преступников, если на самом деле они что-то совершили, ну, каким-то образом там убрать, там, куда-то там посадить. Я не знаю, там, дураков, психбольницы, хорошо, ладно, допускаем. Но остальным-то надо дать правду тем, кто не понимает. И вот эта вот проблема на сегодняшний момент осталась. И если мы будем думать только о своем выживании, проблема вот эта, военная, будет разрастаться. И разрастаться-то будет на всей нашей единой славяно-русской территории. Я не делю на русских украинцев. Вот просто не делю. Для меня это единый народ. Даже не триединый, единый народ. И это уничтожение. Поэтому надо придумывать способы, как не просто остановить войну, потому что это не выход, а как сделать так, чтобы война остановилась и больше не началась? Что предпринять? Как предпринять? Только совместно мы это можем сделать. Поймите, совместно. И когда там какие-то, что с одной стороны, что с другой стороны, ты правильно сказал, там эти укропы, да, война идет переходом на личности. Ну да, в зоне автоматной стрельбы, бросания гранаты, там дрона, понятно, в тебя стреляют, ты выживаешь. Это условия жизни, условия войны. Здесь кто воевал, хоть чуть-чуть кого стреляли, тот понимает, что тут рассуждать особо там некогда. Тут надо как-то схорониться, либо защититься, там уничтожить и так далее. Выполнить задание. Но я-то говорю про чуть-чуть другое, про другие уровни. Потому что проявление обществом себя вот на поле боя, это только маленькая-маленькая часть. Это заостренная часть чего-либо, вот чего-то либо там. А все остальное общество, это то, что движет туда. Вот этот самый клинок. И если в обществе непонимание вот это, то и клинок будет все равно двигаться туда. Вот эти два клинка будут рубиться, рубиться, рубиться, втягивать новое, новое, новое. И будет крах всего нашего единого славяно-русского мира. Вот что отличает человека. То, что он должен понимать, кто перед ним, почему перед ним, где причина, кто, зачем, почему и что главное делать. Вот что нас отличает от человекообразных существ и всяких там животных, которые не способны это понять. Ну да, заключение первой части тоже свое, там 5 копеечек еще вставь, и перейдем уже к вопросам от наших радиозрителей, слушателей. 5 копеек не получится, может даже на 100 рублей натяну. Но, тем не менее, я, во-первых, Алексей, хотел тебя поблагодарить за то, что ты понимаешь вот то, что ты сейчас озвучил. Ты сейчас озвучил очень важный тезис, очень простой, но крайне важный. О том, что, казалось бы, он элементарный, о том, что причины войны могут быть не такие, какие озвучивают, и какие долдонятся через средства массовой информации, в основном через телеграм-каналы и телевидение. И я очень рад, что ты это понимаешь, соответственно, я уверен, что и аудитория твоя это понимает, по крайней мере, та, которая не кидает в тебя комья грязи. И то есть какая-то часть российского общества это понимает. И, по крайней мере, я абсолютно уверен за славянский, что славянский мир в целом, в подавляющем большинстве своем, это понимает. Чего не скажешь, к сожалению, про патриотическую общественность России, которая, слава богу, не тождественна понятию «славянский мир», а славянский мир, слава богу, не тождественен понятию патриотической общественности. Почему? Я могу эту тему тоже раскрыть, потому что осквернение культурного кода начинается через патриотическую общественность. Это я наблюдал через осквернение украинского культурного кода, сейчас я наблюдаю то же самое через осквернение русского культурного кода. Если будет желание, в режиме вопрос-ответ там, могут спросить, я могу развернуть этот тезис более подробно. Если нет, то я все равно к этому буду возвращаться и на своем телеграм-канале, на YouTube-канале, или, может, Алексей захочет эту тему здесь разберем, я открыт. Теперь по поводу «паны дерутся», у холопов чубы трещат. Дело в том, что паны не дерутся, друзья мои. Так не дерутся. Паны пытаются поднять ставки для того, чтобы друг с другом договориться. Они по-прежнему партнеры и находятся друг с другом в сложных, созависимых отношениях. Это очевидно даже тем людям, кто, может быть, не так хорошо вникают в детали там, тонкости политики и олигархических кланов, но это заметно тем, кто, вот, скажем так, тем, кто вот нащупали стык психологии и политической философии. Вот там четко заметно в исторической перспективе сложные созависимые отношения между Россией и Западом. Они не такие, как принято думать в российской патриотической общественности. И Запад очень зависим от России. Россия очень зависима от Запада не только на уровне единой какой-то финансовой системы. Нет, они зависимы друг от друга психически. Вот этот момент тоже, если хотите, потом как-нибудь или сейчас могу развернуть более подробно. Но это очень интересно. То есть Запад ненавидит Россию, но при этом надеется на нее. И Россия, по сути, постоянно стремится выскочить из-под влияния Запада, но при этом постоянно же стремится доказать Западу, что она тоже Запад. Вот это мы посмотрим историческую перспективу 300-летней давности. Ну, вернее, на протяжении 300 лет. И до сих пор. Поэтому паны не дерутся между собой. Я хочу, чтобы вы понимали. Они, если бы они дрались не на жизнь, а на смерть, и для них это было бы идеей, то они отправляли бы своих сыновей на фронт. Много ли из как, например, как было в Великую Отечественную войну? Это первое. Второе. В нацизме ли дело вообще? Я не могу сравнить, вот я понимаю, я сейчас скажу ужасную вещь с точки зрения российской патриотической общественности, но меня уже давно записали в нацисты, в бендеровцы, стукнули в ФСБ, еще там, ну, короче, там пасквили писали, мне уже там много всего, меня уже, по сути, вычеркнули из российской общественности, хорошо, не вопрос. Но я озвучу такую штуку. Я не могу сравнить нынешнюю войну с Великой Отечественной. Не по одному параметру, вернее, могу, но результатом сравнения является то, что это едва ли можно найти войну в истории России, которая была бы настолько не похожа на Великую Отечественную, как ныне происходящая. Если и, то есть пытаются натянуть сову на глобус, да, пытаются, постоянно долдоня нацисты, по сути, постоянно там нацисты, гауляйтер, там украинский Геббельс сказал, то есть вот используя вот эти слова, которые, по сути, являются частью культа Великой Отечественной войны, то есть некое отношение к Великой Отечественной войне, к героическому поступку наших предков, героическому подвигу, простите, как к святыне. И вот использование сокровенных понятий как разменной монеты в рамках договоренностей, в рамках как бы передоговаривания ценой чего? Реки крови простых людей. Теперь, что касается борьбы с нацизмом. Смотрите, я сразу хочу сказать, Россия не ведет войну с нацизмом на Украине. У меня есть главный железобетонный аргумент. Единственный раз, когда нацисты попали, реальные нацисты попали в плен, они были обменены на кого? На Медведчука. Потому что он кум нашего президента. Вот и вся борьба с нацизмом. Друзья мои, я надеюсь, что, по крайней мере, вы просто поймите, вот услышите не меня. Ладно, я укранацистский Бандера-Атлант, СБУшник, там, хорошо, допустим. Услышьте Алексея, который сказал только что, что не всегда озвученные цели для народа и реальные цели совпадают. Я вам даже больше того скажу. Чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, они не совпадают. И поэтому не ведитесь на ложные цели и ложные объяснения, потому что, по сути, вокруг каждой войны создается миф. Именно миф, который создается по всем принципам мифотворчества. И сейчас ресурсной базой для этого мифа является святыня нашего народа в виде культа памяти подвига Великой Отечественной войны наших предков. Я уж не буду говорить о том, что это оскверняет саму вот эту святыню. Святынями не размениваются в сиюминутных политических целях, в пропагандистских целях. И поэтому здесь вот просто хочется призвать, чтобы вы думали своей головой, а не тупо велись на пропаганду. И что касается геноцида, ну или не геноцида, как его можно обозначить, в общем, я хочу просто отметить один важный момент. Смотрите. Неправильно будет рассматривать происходящее в контексте нападения России на Украину и все. Грубо говоря, что Россия щемит Украину. Прессует. Это однобокий взгляд, не дающий цельной картины. Я вижу, что по России ведется не менее сильная отработка, чем по Украине. И отмечу только два параметра. Их больше. Но в целях экономии времени, чтобы уже перейти к вашим вопросам, отмечу только два параметра. Параметр первый — демография. Сколько погибло с обеих сторон восточных славян? Ну и не только, конечно, там же не только восточные славяне принимают участие, но мы говорим, давайте так, про наш народ и разные ветви. Давайте так, наш народ, восточные славяне, да, вот так возьмем, разные ветви. Сколько погибло русских и украинцев как двух ветвей? Мы не знаем точно, наверняка, более того, мы не будем говорить даже примерные цифры, потому что можно попасть под определенные нормативный регламент, но много. Много. А вот теперь вопрос, какого возраста эти ребята? И вот если мы посмотрим, большинство тех, кто гибнут с обеих сторон, это поколение плюс-минус 90-х годов. То есть тогда, если помните, то есть те, кто родились в 90-е годы, но их тогда родилось в 90-е годы меньше, чем их предшественников, потому что была демографическая яма. И вот сейчас идет выкашивание, по сути, представителей того поколения, которое и так малочисленно. И это, и без того малочисленное поколение, многие из тех, кто гибнут, еще не успели дать потомство, продлить свой род. То есть смотрите, о чем идет речь. Допустим, вот здесь мы можем сравнить с Великой Отечественной войной. И в условиях, когда демография прекрасная, как было в советское время, можно было, ну, можно было, это ужасно звучит с нравственной точки зрения, но как бы я имею в виду с точки зрения выживания самого народа, коллективизация, репрессии, там, голод, неважно, искусственный или случайный, там, ну, то есть, ну, неважно, Великая Отечественная война с огромными потерями, десятки миллионов человек, но население росло. Население росло, и поэтому столь страшный удар, который пережил наш народ в 20 веке, это, по сути, не являлось кризисом для народа, не ставило его на грань уничтожения и вымирания, потому что была хорошая демография. Грубо говоря, сейчас потери, ну, давайте так, какие-то потери, которые в любом случае превосходят другие войны, которые вела Россия и Украина. Ну, Украина только одну войну вела. То есть они превосходят даже вместе взятые. Такие потери в таких демографических условиях, в которых мы находимся, по последствиям гораздо более страшные, чем те потери, которые понес наш народ в годы Великой Отечественной. Попробуйте оценить масштаб удара по нашему народу в обе стороны, в обе ветви. С демографической точки зрения. К сожалению, друзья мои, вы придете в ужас. Но это суровая правда, которую надо знать. Которую надо знать, и нам эту проблему надо будет решать. Это первый момент, на который я хотел бы остановиться. И второй момент — это размытие русской идентичности внутри самой России. Причем делается это под бравые крики «Ура!» самих русских патриотов, когда говорят, что русскими теперь могут называться все, кто, по сути, поддерживает нынешний правящий курс. Ну, вернее, тот курс, который есть сейчас. То есть, может быть, не знаю, смотрел Алексей, не смотрел, может быть, видел такой ролик, где идут там люди в черном такие, вот, и каждый говорит: «Я удмурт, я осетин, я там чуваш, я там дагестанец, я там татарин, я там...» И они все вместе говорят: «Мы русские, мы вместе, мы сила». Казалось бы, ну, вернуть русским слову «русский» историческое значение, просто как подданные Российской империи, да, то есть почему бы нет. Но дело в том, что никто не предлагает альтернативную. То есть как теперь русским, то есть тем, кто еще вчера называли себя русским, как этнонимом, как им себя величать? То есть смотрите, что получается. Грубо говоря, объясню просто. Вот, Алексей, посмотри. Я русский украинец. Это русский белорус. Вот это русский татарин. А вот это русский чуваш. Вот это русский удмурт. Вот это русский чеченец. Алексей, а ты получаешься кто? Просто русский? Или русский славянин, но славянин, все-таки это широкая категория. Ну, то есть сюда ходят и чехи, и словаки, там, у них есть свои этнонимы. И я здесь приведу, причем в России, вот в патриотической общественности этого не видят. Они на восторге, они как будто околдованы. Они не видят, искренне не видят, что размывается историческое ядро. То есть государствообразующий этнос. И народ, имеется в виду, господи, ну, русскоговорящие восточные славяне. То есть я говорю вот в этом значении. То есть не именно как этноним я использую. Угу. И вот это просто я приведу напоследок один печальный анекдот, который услышал от одного украинца, о том, что украинские солдаты услышали крики «Аллах Акбар» и поняли, что русские пошли на штурм. Печальный анекдот. И размытие исторического ядра под бравые крики «Ура!» и восхищение самих патриотов России, которые так и говорят: «Да, да, мы все, все русские, все, все абсолютно», это при этом русскому народу не предлагается никакого этнонима, и, в принципе, люди особо и не озадачены. Ну, нет у нас этнонима, и нет. То есть получается, что русский, если превращается в цивилизационное понятие, хорошо, допустим, но как мы будем именовать государство, образующее этнос? Почему не возвращается термин «великоросс», например? Хорошо, не «великоросс», можете какой-нибудь другой термин, «русичи», например, для обозначения конкретно государства, образующего народа в России. Но при этом, когда происходит некая героизация национальных окраин в России, акцентируется внимание на большой вклад, который там внесли там чеченцы, башкиры, татары, я не спорю, безусловно. Но я лично вижу, для меня очевидно является размытие исторического ядра. Причем по американскому сценарию, то, как это произошло с белыми пуританами, традиционных семейных ценностей, которые сейчас сидят в Южных Штатах, держат оборону и просто охреневают, извините, от того, что происходит в той стране, которая была создана их предками. Мне бы не хотелось России такой участи. И вот, собственно, я хотел бы, чтобы все понимали, что и украинцы, и русские под ударом. И в идеале, как мне бы, конечно, хотелось, но да, я не знаю, как это сделать. Но чтобы мы закончили эту войну как-то вместе, на одной стороне, я бы так сказал. На этом у меня все, Алексей. Как видишь, это затянуло не на 5 копеек, а на 100 рублей, если не на 1000, поэтому давай, наверное, может быть, если тебе есть что добавить, или перейдем к вопросам. Ну да, да. Ну, во-первых, здесь нужно понимать, что изначально все-таки не Россия называлась, а Русия. И Россия она стала называться благодаря, в кавычках, нашим не очень хорошим друзьям. А на самом деле вот эта великая страна-то, которая являлась часть Руси, должна называться Русия. Но обратите внимание, как до сих пор пишут наши недруги на латинских языках. Но они пишут «Русия», читают, правда, «Раша» почему-то, да? Но вот «Русия» написано. И причем там есть как Русь и сия, да? Русь. А кто Русь-то населял? Населяли русы. Поэтому здесь-то вопрос очень простой. Русы, русичи, а там дальше уже идет по направлениям жизни, по занятиям, по родовым своим названиям. Кривичи, вятичи, ну и так далее, да? Радимичи. Но это все русы, русичи. Поэтому была Русия. Великая часть вот той самой единой большой Руси от Северного Ледовитого до Южных морей, от Восточного до Западного океана, моря. Поэтому здесь-то все очень просто. Русь. Русь – светлая земля. А наши побратимые народы, коренные народы, от этого ни лучше, ни хуже. Мы как... Вот я всегда с уважением относился с малолетства к народам других так называемых национальностей. У меня в доме жили и татары, и чуваши, и кто там, кого только-то не было. И армяне там у нас были. В соседнюю... Мы всегда нормально взаимодействовали. На Руси никогда не было вот этого шовинизма, что кто-то один выше кого-то другого. Не было нацизма с точки зрения того, что я кого-то там пинаю, потому что он другой национальности. Или уничтожаю его. Нацизм – это все-таки уничтожение других национальностей, подавление, уничтожение. И поэтому здесь для меня... Есть так вот чаша весов, да, вот с одной стороны, я понимаю, кто я, принадлежащий к русам, с другой стороны, я русский, потому что живу вот на Руси. Русский. Рус. Получается, что я понимаю своих предков, свои корни, свое наследие. С другой стороны, я отношусь себя к единому сообществу с побратимыми народами, которые... Почему побратимы это? Потому что на поле боя защищали нашу единую страну. Там были и те, которые сейчас все украинцами называют, те, которые сейчас все белорусами называют, и татары, и казахи, и калмыки. Там было множество нас. Это были все единый, могучий народ, побратимый, да. Поэтому здесь ответ очень простой на самом деле, ничего сложного нет. А славяне, почему я говорю славяно-русы? Славяне – это те, которые славят своих богов и предков, живут, понимая прославь, понимая прославь. И вот когда славяно-русы добавляют, это еще и образ бытия, это отношение, славянство – это отношение к этому миру, к себе, к ведической культуре и так далее. Mm-hmm. Так что здесь все очень, для меня все, очень все просто. И ты поднял те темы, которые тоже в начале своего ты поднимал. Благодарю тебя за напоминание. Нашим радиослушателям можете первые передачи послушать, которые были там по СВС, конечно, найдете их. Я говорю, YouTube постирался с предупреждениями для нашу сторону. Вот, там же все это сказано конкретно. Ой, ну, тема очень на самом деле сложная. Здесь был вопрос, ладно, ладно, говоруны, вот тут много чего говорить, а делать-то чего? Ну, вот на самом деле я уже много раз отвечал, что делать. И семинары по этому направлению провожу. Не просто рассказываю про культурные ценности. Да, это необходимо знать. А что делать? Обратите внимание, через что нас превратили в быдло, которое можно резать и там, стричь. Через то, что нам сказали, у нас нет своей культурной основы. Мы какие-то там непонятно откуда-то взявшиеся. Ну, это понятно, это культурная основа. Ну, кстати, вот эти вот кобовские там уровни приоритета, почитайте, там все это сказано, начали с высшего, да? И вернулись к чему? Вернулись к тому, что вот теперь бейся за то, что тебе сказали, значит, навязали. Так вот, но один из элементов, который там уже ни высоко, ни низко, это экономический. Экономическая зависимость. Обратите внимание, что Россия, что Украина, что даже Белоруссия, казалось бы, уж насколько там крепыши такие держались, белорусы, да? И то сейчас зависимо. Кто-то от Китая, кто-то там еще от кого-то. Сейчас вот тут пошли разговоры про замещение, так называемое. Наконец-то дошло через год военных действий, что надо экспортозамещением заниматься в России. Чипы там перекрыли, технику перекрыли. Ребят, так мы до своего об этом кричали вам. Кричали. Так вот, вот этот вот приоритет финансово-денежный, экономический, на сегодня вскрылся так с новой позиции. Так вот эти все вот товарищи, которые там корпорации, вот эти вот, которые принадлежат вот этим вот свыше, которые там кукловоды, да? Марионетками этим всякими управляют, которые себя называют олигархами. Они же строятся, в общем-то, их интерес на чем? Первый самый их интерес – экономический. Вот те вот, кто кукловоды, да, у них повыше интересы. Там идеологии, там, мировоззрение и так далее. А вот эти-то они... Так вот, если вы свои денежки, неважно, гривны, рубли, белорусские рубли, несете в их сети... созданное ими, покупаете продукцию, которая выпускается в их сетях, то тем самым вы поддерживаете их. И вот тут как раз на этом уровне пример Махатма Ганди, великого Ганди, о котором мы говорили еще и 10 лет назад, и 12 лет назад передача, вспомните, если об этом мы говорили. Очень простой. Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом с вами пытаются бороться, а потом мы побеждаем. В чем суть-то? Не взаимодействуйте с врагом. Не несите ему свои кровью заработанные деньги. Создавайте свое, производите свое. Ни с кем из них, из паразитов, не взаимодействуйте. Но вы же кричите все время, наши радиослушатели и зрители, о паразитах. Так вы определитесь, кто паразит. Понятно, не продавец в Пятерочке, там, в Ашане или каком-то другом супермаркете сетевом. Нет. Не тот, который принадлежит части корпорации, которая что-то производит. Рядовой он не паразит. И даже, может быть, начальник не совсем паразит, потому что он тут здесь работает, он там в Украине, в Беларуси, в России. Паразит другой. Но поддерживая Пятерочку, Ашан или другие своими деньгами, вы даете деньги на то, чтобы они покупали патроны против нас. Причем из одного кармана спонсируются деньги, даются и сюда, и туда. Из одного центра управления намечаются вот эти все пути, как там чего будет, зачем чего будет. И если там сказать, ну, Путин великий, да, я не сомневаюсь в том, что где-то у него там величие какое-то есть, он такой, ну, харизма у него, смотришь, харизма такой, мужик-то, да? Но если все принадлежит вокруг вот этим ребятам, даже самый харизматичный, вот подумайте просто об этом, самый харизматичный такой человек, самый-самый великий, вокруг которого находятся те, которые за деньги маму родную продадут, чего вы ждете-то? Да, правильные какие-то мысли там. Да, давайте поддерживать. Но, ребята, поддержание на словах – это одно. А вот когда вы сами начинаете быть хозяевами на земле, когда вы не против всего плохого за все хорошее, когда вы хозяева, вы когда сами себя обеспечиваете, когда вы создаете свою структуру, вы становитесь хозяевами, и тогда на войну у международных корпораций денежек поменьше будет. Я понимаю, что это звучит утопично. Прекрасно понимаю. Я понимаю, что нефтянка там перекроет какие-то там морковки, эти самые там, картошечку, которую выращивает корпорация на первом этапе. Но, друзья мои, первый этап, первый шаг, если не будет сделан, не будет пройден первый этап, вы и до второго, и до третьего, и до четвертого не дойдете. Мысль первична, цель еще первичнее мысли, да? Если у вас нет главной цели – стать хозяином своей земли. Если вы не начинаете воплощать самого малого, объединяясь, а не разъединяясь, то вы никогда не станете хозяевами на земле. И тогда все время нас будут в эту бойню вписывать до тех пор, пока, как там сказал-то, до последнего украинца, то есть читаем, до последнего славяно-руса, до последнего русского, белоруса, украинца, словака, чеха, поляка, кого угодно. Посмотрите, как сейчас втягивают в войну. Польша там уже вся кипишит, там уже там войска построены, выставлены. Это что? Это продолжение, это реванш, что ли, там, 1600-е там, года, что ли? Вот за то? Да нет. Это что, продолжение Великой Отечественной, Второй мировой? Так, может быть, она никогда и не заканчивалась? Может, когда она была там несколько тысячелетий начата, так она до сих пор и продолжается. Мы как дурачки просто в этом верим. Мы просто наклеили себе вот эти лейблы. У меня флажок такой-то, у меня флажок такой-то. А по генетике ты кто? Если одну квартиру, приводил такой пример уже, разделить на две части, и в одну часть говорить, вот эта левая сторона плохая, вот там говорит, это правая сторона плохая, то в конечном итоге родственники, живущие в одной квартире, в это поверят и будут друг друга сначала плеваться, потом тапочки воровать начнут друг у друга, пока кто-то спит. А потом начнут делить, что там в холодильнике и прочее. И дойдет до мордобоя и поножовщины. Вот что сейчас произошло. Вот что сейчас произошло, когда мы согласились, что есть триединый какой-то народ. Не единый, а триединый. Когда мы согласились, что есть отдельно Россия, есть отдельно Украина, Белоруссия, Чехия, Словакия и так далее и тому подобное. Это было наше согласие, которое потом проросло глубоко в нас. И потом какими-то там паспортами с разными флажками на разной мове мы утвердили, что да, вот все. Поэтому сейчас, вот находясь в состоянии рабов, в самом худшем представлении этого слова, решить что-то невозможно. Надо выйти из состояния раба, выдавить из себя его, стать хозяином, объединиться с другими. Потому что, еще раз говорю, острие меча с одной, с другой, с третьей стороны. Это только продолжение того, что у нас в наших странах происходит. Вот какой у вас закалки меч, что туда вложено, такое и острие. Вот такая и битва. Ну, не надоело себя уничтожать-то, нет? Ну, давайте уже станем хозяевами, на самом деле соберемся вместе, чтобы решить те вопросы, которые касаются каждого славяно-руса, каждого побратимого нашего человека, с чьими предками мы защищали эту единую родину и кровью, потом поливали землю. Вот сейчас какая главная задача. Прекратить войну нужно вот здесь, в голове. В сердце своем озлобленность убрать, понять, что не на палку надо кидаться, не на другую собаку, которую натравливают против тебя, как собаку, которую содержат, а разобраться с теми хозяями. И, естественно, еще одно уточнение. Когда я сказал, привел пример, вернее, выражение паны дерутся у холопов, чубы трещат. Вот я это и имел в виду, что сами-то паны друг другу морд не бьют. Они где-нибудь там в Куршавеле могут встретиться, облобызаться, махануть что-нибудь там и потом разъехаться, получив указание от того, кто над ними находится, делать что-то дальше. И не полагайтесь вы, пожалуйста, на президентов. Президент – это дословный перевод. Это представитель британской короны в колонии Британии. Поэтому если есть президент, это означает, что так или иначе, о чем сказал Андрей, о чем неоднократно говорились, страна с этим президентом ввязана в общую экономическую структуру, которая и над Британией, и над США, и над Ватиканом, и над Израилем находится. И то, что даже если какой-то президент решит сделать своему народу счастье, обязательно найдутся рычаги экономические, политические, какие угодно, которые его поставят на место. И это вы поймите в конце концов. Не решит ни царь, ни бог, ни герой наши проблемы, только мы сами их решим, сами прекратив войну в своих сердцах, в своих головах, соединившись вместе в едином хозяйствовании, а не в конкуренции друг с другом. Войну прекратите вот здесь. Давайте выживем для начала. Выйди из состояния войны, поняв, кто ее создал. Почему ее создали? Как у тебя все президенты всех стран тявкают в одну сторону, либо в другую сторону? Что, им хочется тявкать, что ли? Да они деньги отрабатывают. Они как были вот эти вот какие-то там... Кто-то там артистом был, кто-то там комиком был, кто-то там хорошо кому-то что-то подлизывал, не знаю там из-за чего. Вот туда их назначили. Теперь вот даются инструкции, как что делать. Не надейтесь ни на кого, кроме рода своего, себя самих и ближних из рода своего, побратимых, которые с вами, ну, показали, что они человеки. Это единственное, что сейчас нам позволит остановить войну, чтобы она больше не продолжалась. Это единственное, что позволит нам стать хозяевами своей земли и убрать тех в сторону, кто нас решил уничтожить. Ну, поймите вы, мертвые не смогут решить проблем. А нас с каждым днем все меньше и меньше. И погибают-то те, которые сейчас должны свои рода увеличивать. Это печально. Поэтому здесь учитывайте все. И кто третья сторона, которая... вот участвует в создании этих вот неприятностей в наших странах. Кто стравливает, кто дает деньги, кто разрешает деньгам, кто прочее все. Учитывайте. Но еще и создавайте свое. Свое. То, что позволит нам жить в достатке, счастье и радости. Не конкурируя друг с другом. Давайте уже перейдем к ответу на наши вопросы. То, что мы уже в эфире достаточно долго находимся. Алексей, поставь, пожалуйста, заставочку. Согрей душу. Там небольшой перерыв, я так понимаю, да, пару минуток? Да, сейчас заставку Алексей поставит, и мы тогда уже... Да, не пару минут, там будет буквально несколько секунд. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Алексей, тебя не слышно. Андрей, тебе нужно отличиться на несколько секундочек, да? Ты пока сходи, и это из первой части еще кое-что возьму, и потом ты подключишься, и на вопросы уже будем отвечать. Давай, отлично. Давай. Итак, друзья, подвожу такой итог нашей встречи. Сегодня что было показано у нас в эфире? О том, что первое, у нас есть разные точки зрения. Но эти разные точки зрения говорят о том, что мы находимся в неком объеме и находимся не в одной точке, а в разных. И если мы не умеем слагать вместе, то объема мы не увидим. Вот сегодня это было продемонстрировано. Это раз. Второе. Было указано, если вы сражаетесь в этом объеме друг с другом, доказывая только свою точку зрения, тем самым вы льете воду на мельницу наших врагов. Третье. Мы выяснили, что есть некая третья сила, которая стоит над всеми президентами, которые участвуют в этой экономической общей структуре. И даже если какой-то президент очень-очень правильный, очень-очень хороший, но называясь президентом, он все равно будет окружен ставленниками, теми, которых эта структура поставлена. Я сейчас, кстати, не про Федорова говорю, не про НОД. Я говорю про более что-то другое. Так вот, и третье, и еще одно дополнение. Война затеяна. И кто-то включился в войну с точки зрения защитника, кто-то там с точки зрения очищения и так далее. Но она затеяна не для того, чтобы мы с вами жили хорошо. Она затеяна для того, чтобы очистить славяно-русские территории от славяно-русов и коренных народов. Чтобы нас вообще здесь на земле не было. Вы поймите, славяно-русы и коренные народы, побратимые с нами, это кость в горле у паразитов и негодяев. Поэтому мы для них, будем ли мы там пятки лизать, будем ли мы там приносить на золотом блюдечке что-то, все равно останемся плохими. Вот это вы поймите. Поэтому все войны, как сказал Дзержинский в свое время и другие, против России проводились за счет России и потом на обломках России. А это можно отнести не только к России и не только к Советскому Союзу, а ко всей Руси. Дробили, дробили, дробили. Направляли друг друга против друг друга и для того, чтобы мы друг друга уничтожали. И обратите внимание, так называемое белого населения с генетикой близкой нам, R1A, R1 там, B, осталось совсем немножечко в процентах. И скоро, если мы сами себя будем уничтожать, на радость нашим врагам, нас вообще не останется на этой земле. Поймите вы это. Дурак будет продолжать стрелять в брата. Дурак будет кричать «укроп», там «орк», там еще кто-то, еще кто-то. А мудрый человек, да, если в него стрелять, будет защищаться, но с пониманием того, что нам необходимо другую проблему решить, главную, которая и порождает понимание вот этих орков, укропов или еще кого-то, и там, как там ни назови. Вот это вот то, что мы пытались донести для вас. Первой части, называемой «Выжить и остаться человеком». Начали с общих вопросов и подошли к нашему земному. А теперь, Алексей, пожалуйста, включайся как ведущий, ну и по вопросам пройдемся. Да, продолжаем разговор. Много у нас вопросов. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Как сегодня остаться человеком, когда многие преподаватели в вузах Российской Федерации относятся к своим студентам как к скоту? Как объединяться, когда есть напряжение внутри народа? Падать и повиноваться их воле? Давай, наверное, я отвечу. Благодарю. У человека есть право на отстаивание своих границ. И есть ошибочное заблуждение, такое ошибочное суждение, заблуждение, что нравственный человек, по сути, готов сдвигать границы в свою сторону до бесконечности. Это не так. То есть практика нравственности прекрасно сочетается с умением отстаивать свои границы, границы своей личности. Что делать, когда преподаватели относятся как к скоту? Ищите способ поставить их на место. И все. То есть надо понимать, что если вы не даете, надо понимать, давайте так, если вы даете право относиться к себе как к скоту, и вы с этим, если вы с этим согласитесь, то это значит, что отношение, которое транслирует данный человек, преподаватель, например, в этом случае, это отношение фиксируется вашим согласием. Отстаивайте личные границы. То есть умеете это делать, умеете говорить «нет». И поверьте, если преподаватель в ВУЗе относится к студентам как к скоту, и найдется кто-то, кто его достаточно дерзко, но уважительно поставит на место, он такого студента будет уважать. То есть такие люди, есть такой тип людей. Это как раз-таки некультурные и невоспитанные люди, которые при первом же контакте стремятся сдвинуть границы в максимально, вот насколько это возможно. Вот я такой вот, вот, а вот так, вот так сойдет, а сойдет, проглотили, а вот так, проглотили, а вот так, а еще вот так, а вот так, и вот так. И максимально сдвигают границы, ужимая зону комфорта других, и это форма доминирования. Но просто не позволяйте это делать над собой. Если не получается, ищите метод. Если не получается, значит, неправильно метод выбрали. Найдите метод, может быть, с помощью слова, может быть, с помощью, ну, просто изучив, найдя слабое место у него как-то. Ну, то есть это уже ситуативно надо определять. Это, собственно, первое. Второе, как объединяться? И этот вопрос когда-то поднимал с соратниками Сергея Данилова, когда они мне предложили объединение, это был еще 13-й год, и я был в Киеве, и, собственно, я им задал вопрос, когда они говорили о важности объединения, вот давайте объединимся, я им задал всего один вопрос. А мы с вами едины или нет? И эти люди немножко замялись с ответом, говорят, ну как, ну как бы в чем-то да, в чем-то нет. А где критерии единства? Спросил я и не получил ответа на этот вопрос. Вопрос, казалось бы, элементарный, но, тем не менее, на нем посыпались большинство инициатив, стремившихся к единству, потому что они, не дав ответа на вопрос, что такое единство, и какие критерии этого самого единства, вот они, ну, исходя из этого, вот не имея критериев единства, они начинали стремиться к утопии. То есть если у вас нет критериев того, к чему вы стремитесь к утопии. А вот я могу сказать однозначно, что вот мы с Алексеем едины. Потому что у меня есть критерии единства. Причем может быть даже, что с точки зрения Алексея мы едины не будем. Потому что если у Алексея другие критерии, такое может быть. Но у меня есть свои критерии этого самого единства. Дело в том, что мы... Единство — это не структура, в которую вовлечены все элементы этого единства. Ну, то есть мы не можем собраться в единую структуру, в единую систему. Иначе это будет, ну, по сути, государство собрало нас в единую структуру. Но и то это... Ну, вот мы в едином государстве живем, да? Вот кто проживает, допустим, на территории одного государства. Вот. Все ли люди, проживающие в Российской Федерации, едины? Ну нет, конечно. Поэтому критерий единства, он всегда вот здесь. Это ваши отношения. Вы отождествляетесь с этими людьми или разотождествляетесь с этими людьми? Грубо говоря, вот я проживаю на улицах, ну, допустим, ну, давайте так, я часто бываю в Минске. И для меня минчане, я един с минчанами или нет? Вот такой вот вопрос. Вот просто с людьми, которые проходят по улице. И на самом деле ответ могу дать только я. Потому что он напрямую истекает не из организационного взаимодействия нашего с ним, а чисто из моего внутреннего отношения. Они для меня свои или нет. И от этого зависит простой критерий. Если кто-то поскользнется и упадет рядом с вами, если вы считаете, что вы едины, то тут вы поможете человеку подняться. Если это для вас чужой, вы пройдете мимо. Поэтому единство начинается в голове, а продолжается ситуативными, структурными, организационными, хозяйскими. Там уже, это уже выражение единства. Это даже не столько метод, это уже результат единства. Так, а единство вот тут. Как быть единым? Начните отождествляться со своим народом. То есть отождествитесь, что для вас... Вот, народ или какая-то социальная группа там, или духовная общность, то вот они для вас свои. Определитесь, кто для вас свои. Вот те люди, про кого вы можете сказать «свои», вы с ними едины. Вот поэтому работайте, сначала работайте в голове у себя внутри, а потом, когда это будет, вы сможете выстроить уже хозяйские отношения. Ну, хозяйственные, я имею в виду. Какие-то. Вот то, что Алексей вот постоянно говорит о важности возрождения державы, используя в том числе и вот это как метод, очень здравые вещи. Так, и, по-моему, еще что-то еще было, да, Алексей? Вот какая-то падать еще или, было. Падать или повиноваться их воле? Падать или повиноваться их воле? Ну, это тот самый случай, когда хочется сказать, из двух предложенных на выбор вариантов выбираем третью. Повиноваться надо только той воле, которая транслирует высшие истины, правду, дхарму, за которой есть праведность, то есть некая божественная воля. вот если вы понимаете, что человек вот этот прав, и он оказывает определенное волевое воздействие, например, там, идет к своей цели, там, как-то вот он начальник, и он, по сути, делает правильное дело, такой воле целесообразно, ну, не то чтобы повиноваться, но быть в команде, так скажем. То есть повиноваться, грубо говоря, ну, не то чтобы повиноваться, не так могут понять это слово, скорее соглашаться, так скажем, принимать правила игры. Есть смысл только по отношению к тому, кто прав. Но если вы этого человека правым не считаете, и он вас давит, либо уходите, либо отдаляйте его от себя, либо ставьте его на место. Мягким или жестким способом. Здесь уже ситуативно. Если вы не чувствуете правоты за этим человеком, если с точки зрения вашей внутренней духовной нормы вы не считаете, что этот человек прав и что он делает правое дело, отстаивайте свои границы. Это не то чтобы право каждого мужчины, это вообще-то обязанность каждого мужчины. И только тот мужчина, который отстаивает свои границы, он вообще имеет, ну, имеет какое-то право претендовать на женщину, что ли, на создание семьи. Иначе он просто не будет ни нормальным отцом, ни нормальным управленцем своей собственной семьи. Поэтому мужчина должен уметь защищать свои границы. И мой идеал мужчины — это тот, кто не нарушает чужие границы, но и не дает другим нарушать границы свои. Вот и все. Алексей? Андрей, у нас очень много вопросов, поэтому если так ты будешь развернуто давать ответ, то в этом случае мы до самого утра еще не закончим, хотя до пятницы совершенно свободен, да? Да, так вот, я хочу дополнить, очень правильно Слава сказал, что объединение – это не когда мы вместе собрались, потому что вместе нас могут согнать как скот, но будет это объединение, да? Баранов сгонят вместе, ну и в чем объединение? Травку вместе поесть, ждать, когда их прирежут, постригут. Так вот, единение начинается с понимания, с осознания, включения себя в единую цель, единую для нас цель, единый путь движения, шаги и так далее. То есть нечто единое, понятное всем нам, чего мы хотим получить в итоге. Вот вокруг этого начинается разработка путей, планов, решение вопросов, собрания каких-то там кооперативов, профсоюзов, местного самоуправления, вот этой ромашки управления, взаимодействия, корпорации своей, чего хотите. Сначала цель, а потом уже единение в этой цели. Вот упал человек, какая цель? Поднять, помочь. Мы с ним соединились. А когда он просто идет нормально, ну, прохожий, проходи мимо. Да, хотя он хороший человек, и хотя мы одной крови с ним, но он по своим делам, я по своим делам. Что нас объединяет? В маршрутку мы сели. Короткое объединение произошло, да. Мы едем по какому-то маршруту. Ну, ему чуть раньше, мне чуть позже. Он вышел, все, закончилось единение наше. Маленькая цель была достигнута. Поэтому на маленьких целях объединение построить не получится. Должна быть большая, понятная цель. Какая? Жизненная цель, жизненная для человека, для семьи, для рода, общества и мира. Когда мы понимаем эту великую цель, то тогда и путь выстраивается, и маленькие цели, и маленькие шаги, и объединения сами собой образуются. А какая это великая цель, которая включает все эти уровни? Это только та, ради которой или из-за которой мы оказались все здесь. То есть это цель, которая оттуда свыше дается. Там она появляется, там строятся все задачи, выстраиваются, архитектура, направление и так далее. Здесь воплощение, рост, созидание, понимание, строительство и возврат туда. Поэтому все остальные цели не могут быть великими, не могут быть главными. Все остальное – это как это? Сходить, умыться, почистить зубы, в туалет сходить и так далее. Цели? Да, цели. Необходимые? Да, необходимые. И даже, скажем, есть общественный туалет, так вот по секрету, где люди объединяются в общественном туалете. Даже столовые есть, где люди объединяются, общественные. Рестораны какие-то, транспорт и так далее. Но это маленькие цели, необходимые для того, чтобы обеспечить свое тело. Где можно, да, собраться, поговорить. Баня там хорошо. Но это не цель. Не цель жить ради бани. Не цель жить ради того, чтобы переехать на свой участок, там, гектар или пять. Не цель сходить в общественный туалет или там еще куда-то. Не цель сесть в самолет. Это маленькая цель, да, сесть в самолет, чтобы долететь. Цель-то долететь. Но опять же, для чего долететь? Там же что-то сделать для чего? Для того, чтобы большая цель другая была. Поэтому единение – это не когда мы все скопом, а единение, когда мы понимаем, ради чего. Ну, естественно, слово «прав», «не прав». Вот когда по праве божественной, все тогда нормально, хорошо. А вот когда не по праве, сколько себе пяткой в грудь не бей, кричишь, что ты прав, ты правым не будешь, даже если стоишь справа от меня. Продолжаем. Следующий вопрос задает Солнце. Здравия, Андрей, какие слабые стороны ты видишь у людей, выбравших путь духовного развития? На какие темы на фоне происходящих событий нужно обратить внимание? Благодарю. Вопрос. Главная слабость духовно растущих людей сегодня – уязвимость от манипуляции сознания. Вот пропаганды, в принципе, нет. То есть на духовно растущих людей я вижу достаточно высокий уровень устойчивости от пропаганды. Но перед манипуляцией сознанием, к сожалению, многие люди по-прежнему беззащитны. Это как раз-таки одно из тех направлений, которые я двигал в рамках обучения и в школе «Рассвет Сварога». Этой теме уделяется серьезное внимание. То есть устойчивый иммунитет от манипуляции сознания. Кратко, если сказать, пропаганда – это долбить, то есть вот настойчиво, пока в конце концов не вызовется эффект привыкания этого зудящего информационного фона, и он уже становится как бы родным своим. Вот на этом настроена пропаганда. А манипуляция – это более тонкие моменты, они уже связаны с подсознательным кодированием. Если сказать метафорически, то пропаганда – это лев, манипуляция сознанием – это змея. Угу. Вот обратите внимание на эту устойчивость от манипуляции сознания. Идем далее. Дмитрий Иванов. Как найти единомышленников, когда молодежь в телеграм-каналах, в кавычках, о всем плохом, и заострена на всем материальном, или на все материальное? Какие будут у них воспитаны дети? Я бы сказал так, что выводы ошибочные. Среди молодежи всегда можно найти разных людей. Я в этом убеждался неоднократно, и судя по тому, что Алексей кивает головой в знак согласия, я думаю, что Алексей подтверждает мои слова. С таким минорным тоном, с таким проигрышным настроем точно не найдете. Поэтому сначала поверьте нам на слово, что такие единомышленники есть среди молодежи. Просто поверьте. Это тот самый случай «поверишь — увидишь». То есть не увижу — поверю, да, а вот поверишь — увидишь. То есть в этом контексте это тоже можно применить. Поэтому сначала просто допустите, что такие люди есть, поймите, что молодежь есть разная, и в том числе среди нынешней молодежи, которым сейчас, примерно там от где-то 14-15 начиная, но где-то вот там до 25, до 30, если мы берем, то среди них много, я вижу, потенциально сильных духовных учителей, они незрелы, и в том числе на их выкашивание тоже и направлено то, о чем мы сейчас говорили, социальный процесс. То есть ищите, но для того, чтобы найти, вот тут установку поменять. Да, дополню тебя, в общем, все правильно сказал. Все начинается с понимания, с осознания, с настроя и так далее. И возвращаемся, главная цель какая? Если у вас главная цель совпадает с вашим предназначением в жизни, то есть вы видите цель, и она вам, то вот это все вместе складывается, тогда материальное служит этому. Материальное – это, конечное, вообще самое-самое низшее, все оттуда строится. Вот когда вы понимаете, кто вы, зачем вы, все складывается, это раз. Второе. Человек перетягивается в материальное, если у него настрой звериный, если его настроили к звериному, хапай, возьми все жизнь, там, как суслик должен выспаться, там, нажраться и сдохнуть. Да? Вот, поэтому здесь вам необходимо сеять, не навязывать, не манипулировать, а просто сеять вот эти самые истоки, о которых мы говорим, откуда все приходит, ради чего ты живешь. Задавайте вопрос простой, а что будет дальше? Ну, получил ты этот Мерседес, дальше чего? Но он сгнил у тебя, что, следующий будешь, да? Разобьешься, и что дальше-то? Вот когда вы начинаете спрашивать, какая цель твоей жизни главная, и показывать, что это не цель жизни, это маленький шажок по пути к этой цели, а цель-то какая, туда идешь или нет? Твой паровоз куда летит? В пропасть? Либо вдоль пропасти проезжает, либо светлое будущее. Вот так взаимодействуйте. Но сначала сами разберитесь. Не хватает харизмы, донесения, понимания, чуйки. Ну, давайте смотреть ролики, которые, на ваш взгляд, отражают то, что вы хотели бы сказать. Пускай другими словами, без навязывания. Будет кто-то за вас скажет то, что вы хотели сказать. Может быть, более профессионально, более доходчиво. Сейте, сейте. Даже если кто-то не отвечает вам, что вы правы, либо отвечает, что вы не правы, знайте, посеянное уже топором из головы не вырубишь. Вот можно бошку снести, да, но вот из головы не вытащишь. И оно прорастет. Бывают случаи, через неделю прорастает, через месяц. Бывают случаи, через год, через два. Ну, как прорастет, так прорастет. Сейте. Сейте, не стенайте, не плачьте, что все плохо. Делайте то, что должно и можно. Вот и все. Маленькая ремарка, буквально совсем чуть-чуть. Духовно ориентированный человек обязан быть терпеливым. Не в смысле терпеть там, нарушение границ, а в смысле проявлять терпение. Как способность хранить выдержку в... ожидание, ну, вот когда всходят эти зерна. То есть не ждать такого вот серьезного результата. Прямо вот быстро. То есть надо понимать, что быстро могут быть первые результаты, какие-то сиюминутные, какие-то вот локальные, но на серьезном уровне требуется терпение, требуется настойчивость, требуется, такой термин мне нравится, длинная воля. То есть настойчивость и терпение. Не в смысле толерантность. В смысле, вот поняли, терпение как качество учителя, который взращивает что-то в своих учениках. Или терпение родителя, который воспитывает своего ребенка. Вот это качество. Благодарю. А я дополню. И это возможно только тогда, когда человек находится в состоянии любви. Не с точки зрения вздохов под заборов, под луной, да, там, обнимания березки и так далее, а с точки зрения любви как ведание, понимание задумок божественного, проявление божественного. Это и состояние, и принятие, и приятие, и ощущение. Вот это вот наполнение, когда у вас есть, вы просто делаете, что должны делать, и не ждете, что вот сейчас к вам прибегут с цветами, с деньгами, там еще что-то. Если бы в состоянии любви не находились вот Андрей, я, там, другие очень известные люди, чьи имена сейчас, в общем-то, нехорошо произносить, потому что могут сразу там это. Но тогда бы ничего не получилось. Да, то тогда бы ничего не получилось. Вот каждый день мы делаем то, что необходимо. Вот народы Славянской радио существуют 13 лет. Ну, разные были названия. 13 лет мы это продолжаем делать. Зачем? Ведь это денег не приносит. Это не дало нам возможности построить хоромы, там, на Бентли ездить и улететь куда-то там в теплые миры и так далее. Зачем мы это делаем? Но если это экономически невыгодно, но если нам никто нас не спонсирует, никто нам не платит за это ничего, ну зачем? Да просто мы это делаем, потому что так должно делать. Потому что по-другому никак. Вот вообще никак. Я занимался бизнесом, огромное количество денег я зарабатывал. Но я понял, что это поддержание того, что нас убивает, разрушает. И я закрыл все свои бизнес-дела, свои проекты давным-давно. Просто закрыл и все. Вышел из всяких компаний. Я занимаюсь тем, что я должен, обязан делать. И если бы, вот мне пишут сейчас, Алексей, почему ты так вот себя ведешь, что ты вот с людьми там все объясняешь одно и то же, одно и то же. Да не одно и то же я объясняю. Я каждому доношу то, что ему нужно. И не более того, я не жду награды. А то, что там какие-то прилетают плюшки, дополнения, так они сами собой прилетают. Ну, на жизнь хватает, да хорошо. Ну и мало того, давайте меньше есть. Я вот за эти праздники нажирался так, что там, кто смотрел меня до праздников и после праздников, это, помните, жил-был пес, да? Ну ты заходи, если что. Я хожу уже, у меня пузо уже расходится. И мы приняли с супругой какое решение? Меньше есть. Мы сейчас едим один раз в день. Едим меньше в два раза. Нормально, знаете, хорошо себя чувствую, меньше сплю, тоже нормально. Потом буду переходить, например, там, на питание, там вообще, может быть, одно яблочко в день, а потом, может быть, и раз в неделю, может, раз в месяц, не знаю. Ну, как пойдет, ничего там не обещаю никому. Но таких людей я знаю, которые там или вообще не едят долго, либо там едят раз в месяц чуть-чуть что-то. Так нормально. Вот с этого начинайте, с себя начинайте, с простого, понятного. И все будет хорошо. Сами не можете... за помощью к другу обратитесь. И не ждите награды. Не ждите. Делайте, что можно. И тогда вот это состояние любви будет у вас. Состояние то, что вы часть этого мира, тоже будет у вас. И все будет хорошо. Идем дальше. Идем. Идем далее. Кирилл Корюшин. Если война – это очищение от страданий, то, может, просто пора перестать страдать? Да, во-первых, рад приветствовать, Кирилл. Мы давно знакомы с Кириллом. Да, долгая у нас история взаимодействия. Рад тебя здесь видеть. Наверняка не видеть, так, осознавать, что ты здесь, дружище. Итак, собственно, может, пора перестать страдать? Да, совершенно верно. Надо перестать страдать. Но только война — это не средство очищения от страдания. Это метод избавления от напряжения. Вот страдание как раз-таки — это метод снятия напряжения. А война — это форма страдания. Вот я бы так сказал. Поэтому работать надо не со страданием, а с напряжением. Тогда и не будет страдания. Вот на этом построено, вот если мы посмотрим древние философские системы времен эллинизма, времен вот, между Древним Римом и Древней Грецией, и там как раз вот философия счастья. И если мы посмотрим в буддизме основная идея, то это как раз-таки древние мудрецы, вот они тогда задавались вопросом, а как, собственно, сделать так, чтобы страдание стало меньше? И каждый предлагал свои решения. И, собственно, обратите внимание, что так или иначе, любое решение сводится к уменьшению напряжения. Потому что именно напряжение лежит в основе страдания. Это легко заметно по буддизму, как набор методов. Благодарю, Кирилл. Идем далее. Джейн, реплика. Очень жаль, что удалось втянуть в эту якобы войну, в кавычках, народ. Мир нам нужен только мир. Проходят года, столетия, тысячелетия, эпохи, а мы, люди, так и остались на пещерном уровне. Даже договориться не можем. Стыдно. А вот здесь я не соглашусь, но не в сути сказанного, а скорее в некой детали. Но в детали, я считаю, важно. Я думаю, что все-таки процесс идет. Процесс вочеловечивания человека, он идет. То есть все равно становится лучше. И те, у кого были видения о жизни, ну там, в средние века, ну, елки зеленые, сравним то, что есть сейчас со средними веками, да более того, с тем, что было в Российской империи, когда народ был в крепостном праве, и рекручено было, где люди в армии 25 лет служили. Поверьте, хорошо все идет. То есть есть все равно определенные улучшения, на уровне сознания тоже есть улучшения. То есть скорее, знаете, вот как ребенок, который учится ходить, вот он сделал несколько шагов и плюхнулся на попу. Нельзя сказать, что это состояние равнозначно тому, когда он ползает. Нет, он делает шаги, упал. Потом поднялся, делает шаги, упал. Его помогли поднять, он так делает, пока, наконец, не научится ходить уверенно. Точно так же и здесь, когда человек... Ну, надо понимать, что надо учиться быть человеком. Учиться. Человечество учится быть человеком. Быть человечеством. Быть человечным. И этот процесс можно назвать вочеловечивание, можно назвать его обожение, можно взращивание в себе божественного начала. Есть разные слова. Но... Дело в том, что поскольку человечество только учится, оно периодически сваливается, но оно не находится постоянно на пещерном уровне. Есть взлеты, но периодически бывают откаты. Нас периодически действительно люди дают загнать себя вот в это пещерное состояние, а вытащили дубинку, пошли там нацисты, расисты и пошли. То есть это особенно, когда это стало, можно делать это в безопасном режиме, то есть через два экрана, там, лайками, репостами, комментариями, то за милую душу. То есть это такое вот искушение сорваться во временный штопор. Но все равно я вижу положительную динамику. Мы уверенно идем к рассвету Сварога, просто с откатами, с падениями, но я уверен, после любого падения будет вставание, и мы будем продолжать идти. Да, согласен, что мы будем продолжать идти. И вот часто говорят, вы говорите учиться, учиться, там чуть ли там уже не по-ленински, в кепке таская мешки и брёвна на субботнике, да? Но как? Я отвечаю себе очень просто. Можно бесконечно долго учиться, но при этом ничему не научиться, то есть себя не научить. А можно осознать, кто я. Вот помните, с чего я начал, да? Что есть разные теории, фиг знает там и так далее, давность, тварность, дети богов. Вот когда вы понимаете, кто вы на самом деле, что вас ожидает, для чего вы сюда пришли, то тогда учение, как нанизывание вот на эту ось происходит само собой. Все очень просто. И не надо вам быть бесконечным учеником, хотя многие говорят, что надо быть учеником по жизни. По жизни – да, но не бесконечным шкалером, а применять в жизни. И вот, вот это самое главное состояние, вот это осознание, понимание, ведание решает большинство проблем нашей жизни, в том числе и животные страхи, в том числе и пещерные животные страхи, о которых Джейн написал или написала, не знаю, здесь мужчина-женщина. И вот проблема-то в чем? Животный страх. Животный страх – выживание. А раз есть животный страх, значит и отношение к нам, и со, с точки зрения божественного, и с точки зрения горизонтального, как к животным. Пинать, стричь, гладить. Паситесь, мирные народы. Помните Пушкина, да? Вот из этой же серии. Так что выйти из животного страха, из-под животного страха, перевести его в предохранитель природный, возможно, только тем, кто является наследники великомудрых богов и предков, которые понимают, для чего они сюда пришли, понимают цель жизни и куда они уйдут. Потому что для высшего «я» смерти нет. Да и если принцип Финиста применять для физического тела, тоже как таковой смерти, вот этой, вот, которую нам рассказывают, не бывает. Но это уже семинар. Сейчас рассказывать не буду. Идем дальше. Идем далее. Елена Дуксина, заранее прошу прощения за неправильное ударение, если я его сделал. Для чего умирают дети на войне? Это какая-то карма, и они, или они выбрали ранее себе такой вариант, такой жизни и смерти здесь? Я думаю, что есть и то, и другое, и может быть еще много всего, третье, пятое, десятое. Мы все равно не знаем всего, как работает тонкий план. Мы все равно только чуть-чуть, как бы, вот наше восприятие мира Нави, Слави, тем более мироправи, подобно тому, что мы вот как бы чуть-чуть приоткрыли дверцу и смотрим туда, вот через эту щелочку, мы не видим, не знаем всего, и поэтому те знания, которые накоплены человечеством в процессе духовных практик, духовных упражнений, они все равно фрагментарные, они не полные. А те знания, которые были полные об этом, они дошли до нас фрагментарно. Поэтому мы все равно не можем вот однозначно взять вот так вот и от ума дать ответ. Да, они сами выбрали свою судьбу. Как бы, да, это карма. Но в любом случае это трагедия. Это трагедия, масштабы которой трудно оценить. Да, можно бесконечно долго рассуждать о карме, векарме там, и прочее, прочее. Можно говорить про эгрегориальные какие-то зависимости, про Локи, про божественный уровень. Можно сострадать. Это все естественно для человека. Познание, попытка познания, расшифровки – это все естественно. Однако я всегда задаю вопрос. Елена, скажите, пожалуйста, вот даже если мы разберем каких-то конкретных там 100 случаев смертей детей, вам от этого лучше, хуже станет, вы как-то измените свою жизнь к лучшему. Вы сделаете что-то, что вот больше не повторялось это. Вряд ли. Потому что каждый случай уникален. Да, бывают смерть в одном доме от фугасной бомбы, там 100 человек умерло. Это сейчас у нас не редкость. Но у каждого был свой путь к этой бомбе. У каждого было свое что-то, что их привело туда. Вопрос, что вы, что я, что Андрей, другие, что мы, каждый из нас, сделал для того, чтобы это не произошло. Рассуждения вот о тех материях бесконечные, но они никуда не приводят. Достаточно один пример разобрать, и все, и дальше все будет понятно. А дальше уникальность какая-то будет поправки делать. Важно разобраться, кто я, что я делаю, чтобы этого не произошло. Вот что нам сделать, чтобы не умирали дети? Что нам сделать, чтобы больные дети не рождались? Что бы нам сделать, чтобы войны не происходили? Ответ я давал. Стать хозяевами, жить по совести, в ладу с природой, как извещали наши великомудрые боги и предки. Только так, по-другому ничего не получится. Если мы нарушаем покон вселенского бытия, если мы нарушаем уклады жизни, то сколько ни говори о светлом, светлое не наступит, ибо мы нарушители, мы предатели, мы преступники. Ну а как с преступниками, как с предателями? Ну так вот. Поэтому давайте не будем рассуждать. Вот об этом много времени не будет тратить. А потратим время на то, а как нам сделать, чтобы этого всего не было. Сегодня много чего было сказано, в том числе и рецепты конкретные были даны. Идем дальше. Да, Дмитрий Иванов, как общаться с людьми, которые сидят и читают заголовки новостей и находятся в страхе? Иногда это родные и близкие люди, и в период СВО их затянуло в страх. Ну, во-первых, необходимо переключить их внимание, упразднить внешнюю подпитку этого страха в виде их отвисания в телеграм-каналах. То есть постараться как-то переключить их внимание, потому что сложнее потушить костер, когда в него постоянно подкидывают дрова и заливают бензин. Поэтому надо идти двумя путями, параллельными дорожками, уменьшить влияние телеграм-каналов. Идеальное средство – это когда человек просто погружается в семейно-бытовые задачи или разруливает свои конкретно жизненные ситуации. То есть, грубо говоря, трудотерапия отвлекает человека от телеграм-каналов. И вообще я искренне недоумеваю, откуда вообще у людей есть столько времени. То есть, те, кто связаны с информационной работой, как вот, например, мы с тобой, Алексей, да, там, но когда люди просто потребители, у кого их деятельность не связана с телеграм-каналами, а которые просто, у них они где-то работают, у них где-то бизнес, или у них семьи, и они где-то какую-то деятельность осуществляют, они просто сидят в телеграм-каналах, я искренне не понимаю, как они успевают хоть что-то делать по жизни. Откуда у них так много времени? Я рад, что так много времени, но, честно говоря, это время целесообразно пустить на что-то конструктивнее, чем на отвисание на тех подключках, через которые идет топливо для подпитки страха. Значит, отсечь источники, то есть на время, по крайней мере, уменьшить, регламентировать, раз. Это уже само по себе приведет к положительным изменениям. Как именно, смотрите, в каждом конкретном случае основное средство – труд. Труд отвлекает от телеграм-канала. И, соответственно, в труде человек разряжается, но это напряжение уходит. Второе, что важно, это, конечно же, проработать сам страх. Вот этот. То есть человеку надо понять, чего он на самом деле боится. И если это женщина, то необходимо найти то мужчины в окружении этой женщины должны помочь с этим страхом совладать. Если это мужчина, и он впал в состояние страха, то в таком случае необходимо расценить это как знак, как подсказку, как громко кричащую такую красную кнопку, что пора бы работать над своей мужественностью, над своей силой, над преодолением собственной инфантильности. Потому что, напомню, кто такой инфантил, идеальная формулировка, вообще вот идеальная. Я ее услышал от одного мастера, искренне восхищен. Инфантил – это тот, кто переживает над проблемой больше, чем ее решает. Поэтому обычно люди, которые сидят и говорят, ты что делаешь? Я боюсь грозы, давай бояться вместе. Да, вот какой-то мультик «Котенок по имени Гав». Вот это сигнал для того, что надо преодолевать собственную инфантильность, проявлять усердие, проявлять волю. Хорошо, благодарю. Я вот что могу здесь дополнить, следующее, что, во-первых, трудотерапия – это хороший способ переключить свое внимание. Я много раз приводил пример, когда наблюдал в советское время, еще будучи молодым студентом, наблюдал за тем, как сумасшедшие носят пустые коробки, по две, по три штуки, вот такие коробки, вот несут по улице из одного места дома в другое, хотя это все можно было внутри дома передать и в сложном виде. Вот они там гуськом по три, по четыре, по пять человек вот так идут, радостные, довольные. Почему? Это трудотерапия, отвлекающая их от каких-то мыслей, которые в параноическом или шизофреническом бреду там у них возникают. Прекрасная вещь. Вот поэтому переключение на что-то новое – это раз. Второе. Есть главный страх, о котором я уже сказал, животного начала. Животные переживают за свое тело, животные боятся всего, и животные ищут способы выживания. На своих семинарах, уже не первый раз сказал, на своих семинарах подробно это все рассматривается, причем не просто рассматривается, а дается способ решения и выхода из этой ситуации. Неважно, мужчина, женщина, ребенок, взрослый, все едино устроено. На разных уровнях, конечно, бытия там что-то накладывается в возрасте, но все едино устроено. Вот когда мы понимаем причину этого всего, то тогда все выстраивается. Ну и третье. Сегодня говорилось, если вы свою жизнь посвящаете служению роду, то в этом случае тогда все остальное вторично, третично и отваливается само по себе, потому что из рода все идет, в род возвращается. Служите какому-то бесу, ну, значит, отходите от рода, и будет у вас проблема. Служите какому-то там министру, президенту или еще кому-то, не понимая, родовое, не родовое, не различая, тоже будут проблемы. Вот это, когда вы все понимаете, об этом уже было сказано, все проблемы решаются. Идем дальше. Идем далее. Следующий вопрос задает Анжел Ко, вот такой вот ник. И сообщение начинается с вопроса: только аскеза поможет? Андрей, кому вы помогаете сейчас в настоящее время? Что дает вам сегодня уверенность в том, что вы живете по совести? Конкретно, какие действия? Ну, есть личные моменты, которые мне не хотелось бы освещать. Скажем так, я стараюсь помогать адресно, точечно тем людям, кого знаю в Украине, кому сейчас, ну, у кого сейчас серьезные проблемы, сами догадываются, чего. И, кроме того, я выступаю неким информационным стабилизатором на свою аудиторию. В чем-то раздражителем, безусловно, не без этого, к сожалению. Ну, с другой стороны, это, наверное, естественно в моем случае. Но так, я занимаюсь именно по-прежнему помощью в образовательной сфере и в психологической стабилизации людей. То есть я выступаю неким противовесом той гирькой, которая уменьшает амплитуду качаний, так скажем. Это очень неприятная роль и для меня, и для других людей, потому что многих я раздражаю. Периодически волны хейта в мой адрес идут. В принципе, мне это не страшно. Я не то чтобы я сильно от этого страдал, но просто что люди раздражаются. Вот это немножко так. Не хотелось бы, чтобы было так. Но здесь уж я не сниму с себя этой роли просто потому, что я кого-то раздражаю. Как-то так. Благодарю. Идем далее. Джейн задает вопрос: может ли человечество существовать без войн? Было ли такое время в истории? Андрей, давай я отвечу, чтобы не затягивать. Да, сразу скажу, может, и такое время было. И к этому времени нам необходимо вернуться. А как быстро мы вернемся, зависит от каждого из нас. От того, о чем мы говорили сегодня весь эфир, в первой части и во второй. Ну, вот, наверное, такой ответ самый простой. Отлично. Ничего и не добавить. Идем дальше. Следующий вопрос. Дмитрий Иванов. 22 февраля 2023 года произойдет новый переход и выход из катастрофы уничтожения человечества? Ну, я не знаю. Дело в том, что этих переходов, этих квантовых скачков, ну, их было и будет много. То есть, такие вот некие квантовые такие вот рывки, да, вот некий такой вот процесс ускорения. Это, знаете, вот это можно сказать, когда вот эти вот всевозможные даты, это не дата наступления коммунизма, да, или светлой эпохи, там вот новая эпоха вступит в свою силу тогда-то. Нет, это очередные периоды. Их так много сейчас, что сильно заострять внимание на них я бы не стал. Анжелко пишет: стоп, восклицательный знак. Андрей, вернись в 2014 год и посмотри на ситуацию со стороны Донбасса. Ну что, я смотрел на ситуацию со стороны Донбасса, и я был категорически против начала войны там, и я видел, что происходило с моей страной, с Украиной. Я же крымчанин, напомню тем, кто не знает, я крымчанин, и до 2014 года я был гражданином Украины, ну а с 2014 года я гражданин России. Не, ну как бы с точки зрения украинского гражданства вроде бы, украинского законодательства, вроде бы я и гражданин Украины, как бы тоже там, ну там сложно, там закон об оккупированных территориях, там, короче, я не вникал в тонкости этих нюансов, но я в курсе, что происходило с моей страной в 2014 году, тем более, что я был в Киеве за несколько дней до кровавого отстрела вот этого на Майдане, который был, и потом ездил уже после Майдана и в Днепропетровск, и, ну, то есть намечались там еще поездки, то есть на моих глазах многое происходило. И поэтому, когда мне говорят люди, которые, ну, вот, ну, которые, ладно, когда там жители Донбасса, ну, они обычно не пишут, потому что им не до этого, понятно, и они такого не будут писать. А вот когда говорят люди, которые все эти 8 лет тоже палец о палец не ударили о том, чтобы за Донбасс что-то как там вступиться, чтобы остановить там войну, все украинское сообщество адекватное, а большинство людей было адекватно, старалось всеми силами, какие только могли, прилагать, чтобы эту войну погасить. Не победой одной из сторон, а погасить кровавый конфликт. Работали и на магическом уровне. Я сам тоже на магическом уровне работал. Потому что для меня любая война является отходом от божественных канонов. И тем более война братоубийствами. Поэтому для меня, что я был против конфликта на Донбассе, что против конфликта нынешнего. Точнее, уже широкомасштабной полноценной войны. То есть и то, и другое. Это, ну вот, я понимаю, что к чему был вопрос, что хочется сказать, что вот Донбасс обратился за помощью, там, т.т. Донбасс 8 лет назад просил помощи. Это первое. И второе. Неужели вы правда думаете, что Донбасс является субъектом? Вот, давайте так. Субъект — это тот, кто принимает самостоятельные решения. И, ну, может быть, вы считаете, что Донбасс являлся субъектом. Ну, я не могу с этим согласиться. То есть Донбасс был объектом в играх крупных игроков. Поэтому сказать о том, что Донбасс обратился за помощью, и Россия вот 8 лет копила силы, и вот наконец-то там вмешалась, чтобы Донбасс спасти, защитить, это, друзья, пропагандистская риторика. Я с этим не могу согласиться и говорю об этом прямо. И у меня есть своя определенная аргументация. Ради интереса сравните, сколько народу погибло на Донбассе за 8 лет и сколько погибло за этот год. И задайте себе вопрос, что же это за помощь. Я не вижу в этом освобождения Донбасса, я говорю прямо, как есть. Знаю, что сорву волны хейта, но скажу так, это моя позиция, она не имеет отношения к Славянскому народному радио никакого, и она, ну, это чисто моя позиция, что Россия не спасает Донбасс, а Россия мобилизовала Донбасс для решения своих каких-то задач, которые совсем не такие, какие мы сейчас наблюдаем. То есть отношение к Донбассу не спасительное, а потребительское. Но выдается, естественно, за спасительное. Мы спасаем. Там, то есть, как всегда, игра, как это всегда вот в России было с императорских времен. То есть есть жертва, которую мы должны спасти, есть тиран, ну, собственно, мы спасители. Ну, вот эта пропагандистская риторика, это вот, она как еще при Петре Первом возникла, так она и продолжается до сих пор. Да, тема на самом деле очень сложная. Почему? Потому что, вот как сказал, что большинство людей понимали, что происходит. У меня же есть некоторые тоже уточнения, потому что много у меня знакомых и друзей, которые и в Киеве, и не только в Киеве, там в Одессе, ну, в разных местах, в Мариуполе. И я обращал внимание, что да, были те, которые очень жестко восприняли происходящее событие, вот эти начавшиеся отстрелы, мобилизацию бандюков, там, создание группировок, там, где кровь просто лилась на ровном месте. А были те, которые говорят: ой, да нас это не трогает. И такие тоже были. И вот почему перевес произошел с той стороны, сейчас я про Россию не говорю, с той стороны, почему перевес пришел к войне такой. То, что были люди, и они оказались в большинстве, которым было по фигу. Вот у меня свое дело, вот мне гривны платят, свой бизнес, своя там фабричка, свое чего-то еще, свое чего-то. Я делаю все, не лезь. А что там Порошенко сказал про этих там детей Донбасса, что они там будут, у нас будет, а у них не будет. Это, ну, это заявление. Такие тоже были, и были в большом количестве люди, которые воспринимали это, ну, как-то не меня. А то, что люди, понимавшие, что происходит, пытались на всех уровнях делать, и такие тоже были. Но они оказались, к сожалению, в меньшинстве. Даже вот мои знакомые друзья, некоторые, они высказывались: Алексей, да там ничего не происходит. Ну да, кондиционер там взорвался. То есть они верили пропаганде, которую там говорили. Ракета пролетела, там взорвалась, там трупы лежат разорванные и так далее. По-разному. Поэтому нельзя говорить, что все понимали, либо все не понимали. Вот опять же, общество расслоилось, и это было. И в России то же самое происходило. И вот сейчас, опять же, мне могут полететь многие там плюшки из непонятно чего, плохо пахнущие. Но сегодня прочитал заявление Суркова. Сурков не последний человек в российском государстве. Он сказал: нам было понятно, что Минские соглашения ни к чему не приведут. Вот, ну вот как здесь вот матом не выразиться? Ну, ёлы-палы. Там, на Украине, тоже сказали, мы делали вид, что все нормально, все хорошо. Это руководство говорит украинское, да? Мы специально вот эти соглашения подписывали, чтобы укрепить военную оборону за счет НАТО. В России прекрасно знали, что это ничему не приведет. Ребята, а что вы тогда делали-то? Ну, там понятно, там вооружались. А вы-то что делали? Ну, вот я не могу вот спокойно смотреть, когда те, которые себя называют какими-то государственными мужами, вот так вот задним числом 8 лет натяжения этих ситуаций, подготовки военных, понятно, что все это будет конфликт. Просто так никто не становится. Сейчас говорят, да нам все было понятно. Йокалеменейка, но если тебе было все понятно, что ж ты не сделал, чтобы остановить-то это все? Ведь везде эксперты говорят, Украина 14 года, армия Украины, и Украина 22 года, это совершенно не одно и то же. Это совершенно две разные армии. Это вливание миллиардов и так далее. Но если вам все было понятно, если вы видели этот нацизм, если вы... Ну почему вы ничего не сделали? Столько смертей было тогда, столько разрушений, слез и горя, и столько смертей сейчас. Для чего вы это все делали? Ну мне, как простому человеку, ну объясните дураку-то. Ну объясните мне, может я что пойму, может я тупой, как лавочка. Поэтому, Андрей, вот то, что мы сейчас говорим, это может вызывать раздражение у ура-патриотов, как со стороны Украины, так и со стороны России. Но, ребята, ура-патриотизм, квасной патриотизм никогда не решал проблему. Квасной ура-патриотизм заводил проблему вглубь, и все это через кровь только потом вымывалось. Вымывалось кровью, не решалось, а вымывалось кровью, трупами. И националистические, и нацистские явления именно на этом потом произрастали. Вы чего хотите-то? Вы хотите усугубления ситуации? Судя по всему, да. Судя по всему, бизнеса, ничего личного. И слова Чубайса у тебя в перестройку, когда он там летел в Израиль, сказал, ну умрет 40 миллионов, там 30. Да и хрен бы с ними, не вписались. Вот сейчас продолжение вот этой чубайской программы, которая была сверху навязана. Вот что сейчас происходит. Вы очухайтесь, что вообще идет-то? Вы поймите, что идет. Без нашего... с осмысления, объединения в чем-то таком правильном, не может быть в дальнейшем изменения ситуации к лучшему. Вот что мы должны все понять. Другого не будет. Мы один народ. Мы одна Русь. Мы должны жить в мире, а не убить друг друга. Как это сделать? Зависит от нашего понимания здравомыслия. Да. Честно говоря, я вообще не представляю, что сейчас чувствуют люди с Донбасса. Вот правда не представляю. Они 8 лет были под обстрелами и 8 лет, по сути, ожидали Россию. И 8 лет они попали под... Ну, они были как раз-таки вот дегуманизированы. Вот как раз-таки со стороны украинской общественности все вот эти 8 лет шла вот такая вот уничижительная, пренебрежительная риторика в их адрес. Шло вот это расчеловечивание жителей Донбасса. И мы были категорически против этого. Да, Алексей, ты прав, были те, кому было все равно. Да, такова уж реально украинская специфика, моя хата с краю. Это действительно есть. Но надо же понять, что в 50-миллионной стране, ну, по-любому будут разные люди, это же нормально. И поэтому... Поэтому, конечно, вот я, если мы берем, вот вычленим из всего общества вот то, вот тот срез, тот слой, которому, у которых есть интеллект, воля, духовные устремления и какие-то высокие идеалы, плюс-минус, они могут быть даже там очень разные, но вот этот срез вычленим, то вот эти люди старались как могли. И более того, ну, я был в их числе, я со своей стороны тоже прилагал усилия к этому. Не столько информационные, я тогда не был как-то вот настолько известен, как сейчас. У меня тогда не было той весомости, которая есть сейчас. Я работал на других уровнях, и на магическом уровне работал, и присоединялся к тем, кто гармонизировали ситуацию, как могли. И когда я украинец, и таких украинцев, которые были против войны на Донбассе, было миллионы. Я не знаю, ну, сложно посчитать. И поэтому, когда сейчас эти люди, кто были против войны на Донбассе, оказались под бомбежками и говорят русским людям, своим братьям, что вы творите вообще, нас-то за что? А в ответ слышат тех, кто сидит у кого мир на небо ногой, говорят, вы недостаточно старались, чтобы остановить войну на Донбассе. Вот это русский народ не красит вообще. Тоже говорю, как есть, прямо. Идем дальше. Идем дальше. Ну и заключительный вопрос задает Аз. Есть ли кандидаты для проведения видеомостов с двух сторон? Есть ли желающие с нашей стороны? Цель единения славянских народов под лозунгом «Россия, Украина, Беларусь. Вместе мы, Святая Русь». Я думаю, что здесь с российской стороны кандидатов будет очень много, и это будут достойные люди. Я уверен, что и Алексей готов. Я даже не спрашиваю тебя, уверен в твоей готовности внутренней. Но с украинской стороны, к сожалению, не знаю ни одного человека, кто согласился бы какие-то вести переговоры. Ни одного. Вот из всех моих знакомых все на данный момент говорят, просто отстаньте. И более того, скажу вам так, помимо себя я знаю только одного еще мастера украинского происхождения, женщину, которые готовы общаться, взаимодействовать с русскими братьями. Почти все из тех, кого я знал, кто осуществляли преподавательскую деятельность, духовно-преподавательскую деятельность, все, они отрезают Россию от себя. То есть не в смысле они отрекаются от русского народа там, или что-то там, никогда мы не будем брать. Нет, такого нет. Но, скажем так, произошла духовная катастрофа на уровне вот, русско-украинской, вот на этой линии. И поэтому могу сказать так, это может звучать странно, действительно странно в исполнении с... панслависта, то есть сторонника славянского единства, меня, то есть. Но я готов отстаивать украинскую точку зрения в этих переговорах. Не потому, что я сторонник украинской точки зрения, вот именно украинского видения ситуации, а потому, что я ее понимаю, и у меня на той стороне, на украинской стороне, и родня, и друзья, и учителя. И поэтому они вести переговоры не будут, говорю сразу. Уже поздно. Надо было. Я кричал об этом, говорил в самом начале войны. Поймите украинцев, вам не придется с ними воевать. Я предлагал свои услуги как украинец. Я говорил, ну как услуги, я был готов, я говорил так. Ребята, спрашивайте, я готов. Вот сейчас вы не понимаете, почему украинцы сопротивляются. Я готов ответить. Я готов ответить. Хотите, спрашивайте, я вам разъясню. Есть много мифов вокруг Украины, украинского, украинской самобытности, вокруг украинского языка, украинской культуры, вокруг украинской истории, которая действительно вышла из краеведения. Я вырос в этом. Если кто не знает, например, Алексей, то я здесь проинформирую. Я учился в украинской школе, в украиноязычной школе в Симферополе единственной. И из нас готовили, по сути, украинскую интеллектуальную элиту. У нас вот так вот, то есть это было элитарное учебное заведение, и нас готовили на украинских государствах. Да, нам промывали мозги в сторону того, что Россия враг. Я на эту пропаганду не поддавался, и хотя бы по той причине, что у меня есть внутренний стабилизатор, у меня матушка русская. И поэтому у меня всегда было табу. Когда нападали при мне на украинцев, потому что отец украинец, я защищал украинцев. Когда нападали при мне на русских и русское, я защищал русское. И делаю это до сих пор. И буду это делать. Поэтому в украинском обществе я оппонировал русофобии, в российском обществе я оппонирую украинофобии. И, собственно, вот здесь вот что... То есть я в курсе этого всего. Я учился на украинском языке. То есть в общеобразовательной школе я учился на украинском языке. И я владею украинским языком, я работал на нем, у меня есть, ну, давайте так, у меня тесные связи с Украиной. Я никогда не держался за это, никогда не держался вот так вот за свою идентичность, как там украинец или малорос. Вот украинцы обижаются, что я допускаю термин малорос. А вот мой отец, например, себя так и позиционировал. Ему термин малорос был... идентичность малорос была ближе, чем украинец. Но мне как-то, ну, я не хочу ворошить болезненную для украинцев тему, для меня это, в принципе, синоним. Но вот я знаком, я знаю, что такое Украина, украинство изнутри. Изнутри. И я вам говорю, как украинец, ребята, ваше представление об Украине, украинцах, украинском. Ошибочно. Я готов рассказать такое, какое оно есть. Алексей, за год. Ты знаешь мой охват аудитории. Ну, его сложно как-то посчитать, я не буду, ну, там, я, честно говоря, не считаю, но примерно ты знаешь. За год, ну, человек 10 заинтересовали. И спросили, да, я готов, Андрей, расскажи нам что-нибудь. Ну, там, несколько человек, ну, то есть в пределах этих, то есть 10 сообщений, примерно с десяток сообщений были такого рода. Но при этом сотни сообщений были, да нахрен нам это украинство, украинство не существует, вас, украинцев, не существует, вы русские, заболевшие вирусом украинства, у вас гнилая кровь, ну и так далее, и тому подобное. То есть, по сути, я увидел то же самое, что было по отношению к России, русскому, и по отношению к Донбассу в Украине, то же самое я увидел здесь по отношению к Украине и украинцам. И поэтому я вот хочу сказать так, что, друзья мои, уже поздно. Вот в этом вопросе уже поздно. С украинской стороны, с Россией, с русскими разговаривать на данный момент. Ну, по сути, кроме меня, ну, я не знаю, кто будет. И то по той причине, что я как бы не совсем на украинской стороне. Понимаете? Я все-таки больше славянин, чем украинец. И больше панславист, чем украинец. Понимаете? Но и украинец в том числе. То есть моя идентичность, вот если так взять, вообще вот полная, вот, начиная от того, что я, там, живая душа, да, там, живая, там, человек, да, там, потом спускаемся ниже, белый человек, потом спускаемся еще ниже, славянин, да, потом спускаемся еще ниже, восточный славянин, спускаемся еще ниже, украинец. Еще спускаемся ниже, центральный украинец, потому что у украинцев есть разные, там, разные культурные коды. Центральный украинский код, еще спускаемся ниже Ивашка, еще спускаемся ниже Андрей Николаевич. То есть вот моя цепь моей идентичности. И когда мне, по сути, говорят, вот, что, когда я слышу риторику, как, например, Игорь Стрелков сказал, уважаемый на самом деле человек, и мной уважаемый, когда он сказал так, для меня каждый, у кого идентичность украинец, это враг. И, собственно, а люди ему в ответ, да, правильно, так и есть. Всяк, кто позиционирует себя как украинец, тот враг. Но я честно хочу заявить аудитории, просто чтобы не было никаких кривотолков, и я себя идентифицирую как украинец. А вот запишете ли вы меня во враги, зависит исключительно от вас. Я лично никого по принципу идентичности во враги не записывать не буду. И более того, считаю, что это и ведет к нацизму. Когда человек записывает по критериям идентичности во враги, то есть все какие-то там, то есть все, кто позиционирует себя вот так-то, являются моими врагами, это отнюдь не путь возрождения. Поэтому что я вижу, Алексей, скажу тоже как есть. Это моя точка зрения. Она не претендует на абсолютную истину, и ситуация меняется. Поэтому я акцентирую внимание, что мы ведем эфир 16 февраля 2023 года по современному календарю, потому что ситуация стремительно меняется. Я наблюдал своими глазами, как происходил процесс осквернения культурного кода той страны, в которой я вырос, Украины. Я никогда не расценивал ее как отдельную что-то вот от отечества 45-го, в границе 45-го года. Для меня Украина всегда была просто как бы как малая родина в рамках большой родины. В границах 45-го года. Но я видел, как вот этот, как вот этот сегмент, вот эта территория, родная и близкая мне Украина, дорогая Рідна Ненька, как она, как культурный код украинцев, на моих глазах осквернялся. Я тогда еще был подростком, юношей, я много чего не понимал и мало на что мог повлиять, и мне надо было время, чтобы сообразить. Я, в конце концов, я был слишком молод для того, чтобы понимать. Но я видел все это. Я знаю, я на примере этого я понимаю механизм осквернения культурного кода. Он идет через патриотические круги. Через ура патриотические круги, так скажем. То есть патриотически неинтеллектуальные. Вот патриоты обязательно должны быть интеллектуалами. А если патриот – товарищ Дерево, то в таком случае он может быть использован и обязательно будет использован для осквернения культурного кода. Я скажу прямо, Алексей, честно, у меня не было в планах это говорить, но что-то я разоткровенничался с тобой. Ты как-то предрасполагаешь к откровению сейчас. И скажу прямо, как есть. Хотите, там, поливайте грязью, навешивайте ярлыки, стучите в ФСБ, что хотите, делайте. Я это все проходил уже в течение этого года. Скажу так, я вижу абсолютно то же самое в России. Тот же самый процесс осквернения русского культурного кода. Через патриотические круги. Одна и та же технология. Сначала она была применена в Украине, теперь она применена в России. Ну, что делать? Продолжаем сопротивляться этому процессу. Берегите свое сознание. Не участвуйте в осквернении культурного кода. А для этого необходимо уменьшить степень категоричности своих суждений. Понимаете? Вот я говорю как есть. И поэтому, с моей точки зрения, Россия на данный момент не возрождается, а катится в пропасть. Поэтому этот вектор, само направление движения необходимо корректировать. Почему этот вопрос важен? Смотрите, вот я понимаю, Алексей, как бы надо переходить к следующим вопросам, да, там, но вот этот вопрос важен. Надо определиться, вот просто согласовать оценки. Сейчас Россия возрождается или катится в пропасть? Если она возрождается, значит, надо включить волю и идти в том же направлении, в котором мы идем. Ну, мы не знаю, Россия считает меня своим или нет, но тем не менее, в котором Россия идет. Да? То есть надо понять, если Россия возрождается, значит, врубаем волю и продолжаем движение в этом направлении. А если вдруг оказывается, что Россия идет не туда, то в таком случае надо разворачиваться. Понимаете, это две разные стратегии. Усилить движение в том же направлении или поменять направление. Понимаете разницу? Поэтому здесь важна определенная оценка. Я могу ошибаться. Но с моей точки зрения, я вижу по опыту падения Украины, я вижу, что Россия тоже покатилась по той же самой траектории. Но только у Украины сейчас шокотерапия, и сейчас в Украине есть, несмотря на трагедии, страдания, которые происходят, и ту же самую демографическую катастрофу, в которую ситуацию вогнала Украину, я вижу в том числе и положительные тенденции. Через шок, через ужас, через страдания, все равно на фоне катарсиса происходит какое-то пробуждение чего-то достойного, хорошего. То есть мне бы не хотелось, чтобы Россия испытала то же, что испытала Украина. То есть слишком дорогая цена за такое очищение от околдованности сознания. Поэтому, друзья мои, берегите свое сознание и думайте своей головой. Ошибайтесь, друзья мои, ошибайтесь, не бойтесь ошибиться. Кто думает своей головой, по-любому иногда ошибается. Такое всегда, это неизбежно. Но если вы думаете своей головой, вы опора России в этот момент, в это время. Вот что могу сказать по этому поводу. И еще, для того, чтобы избежать определенных кривотолков, имейте в виду, я, как украинец, не считаю правильным массовое отречение от родства с русским народом. Не считаю правильными снос памятников, запрет русской литературы там, и все такое. И тем более я не согласен с многими моими коллегами, украинскими преподавателями, деятелями, учителями разорвать контакты с Россией и с русским народом. Я не считаю это правильным. Я понимаю их мотивы, но я не считаю это правильным. Именно поэтому я, как украинец, поступаю иначе. Я взаимодействовал и буду взаимодействовать со всеми, кто желает взаимодействовать со мной. Независимо от национальности, идейных предпочтений, религиозных, духовных предпочтений и так далее. Я не отсекаю какие бы то ни было социальные группы от себя, будь то этнические, религиозные. И я считаю, что этот подход правильный. Поэтому, конечно, уже поздно вести определенную такую вот некую разъяснительную работу, что собой представляет украинство. Почему? Ну, во-первых, это будет, ну, просто поздно, поверьте. Не буду сейчас разворачивать, почему. Надо было это делать где-то в марте, в апреле. Вот так. А вот как мы будем выкарабкиваться из этого всего с точки зрения славянского единства? Ну, давайте посмотрим, когда... что надо делать, я уже сказал. Сохранять свое сознание, там, работать над собой, помогать по мере возможности людям, то есть включать добродетели, не допускать расчеловечивания, не допускать маргинализации. И полностью сформировать методику преодоления последствий этой катастрофы мы сможем только тогда, когда ситуация стабилизируется. Пока ситуация нестабильна, наша задача просто не усугубить ситуацию, просто делаем то, что мы можем. И все. Пока так. Другого пути я пока не вижу, кроме того, что уже сказал я и что сказал Алексей. Понятненько. Ну, я тоже дам. Благодарю тебя за твое суждение, за твою точку зрения. Сейчас постараюсь от себя тоже там несколько строк вставить. Дело в том, что мне вот не то, чтобы неприятно, а непонятна позиция, есть ли кандидаты для проведения видеомостов с двух сторон. Ну вот, во-первых, я еще раз утверждаю, что никаких двух сторон нету. Есть одна сторона, славяно-русский мир, Русь. Не с точки зрения России, как я уже говорил, а Русь как место света, место силы света, проявления света, божественной мудрости и так далее. Это большая территория, чем Российская Федерация, то, что сейчас называется. Поэтому, когда кто-то где-то кричит, там, Русь, уничтожаем, там, бей Русню, я говорю, себя, что ли, будете уничтожать-то? Ну, светлые белые люди-то, это же Русь. Ну, вот, поэтому не делю никогда. И поэтому подход с двух сторон меня не устраивает. Одна, единственная сторона, мы все вместе должны понять, что дальше делать. Вот нас поставили в позицию, вот нагнули реально, взяли вот такой дрын и молоточком, кияночкой нам этот дрын туда вставляют. И всем вроде хреново, но мы смотрим друг другу глаза такие, морды красные, как рассказывал в этой своем юмореске Евдокимов. И вот друг на друга смотрим, да, и пытаемся друг друга задушить, потому что больно и хреново. А то, что кто там делает, мы что-то голову обратно повернуть не можем. То ли дрым, то ли глубоко уже вошел, что голова не поворачивается. То есть мозгов не хватает. Вот непонятно, да? Так вот, одна только у нас сейчас сторона. Одна – славяно-русы. Славяно-русы в первую очередь. И во вторую – славяно-русы и коренные народы. Наши побратимы, о чем я говорю. Никого нельзя выбрасывать из этого поезда. Мы в одном поезде находимся. Вот земля – это наш большой поезд. Но пока идет в первую очередь уничтожение славяно-русов, нам надо это все определить между собой. Помню, что есть другие народы, наши побратимы. Так вот, поэтому никаких двух сторон здесь я не вижу. Есть одна сторона. Мы все стороны пострадавшие. Исходя из того, что собираем вещи там, туда, отправляем и с той, и с другой стороны, и страдания, и похоронки, и так далее. Поэтому какие две стороны? Вот этот подход сразу выкиньте из головы. Он изначально разделяющий. Вы изначально занимаете позицию, нас разделяющую. Это означает, что вы подсознательно уже встали на самоуничтожение. Цель единения славянских народов, подлонской России, Украины, Беларусь вместе. Именно так. Да, цель хорошая, начать. Но не просто единение, о чем говорил. Вспомните. Единение без понимания для чего и как становится пустышкой. Можно бесконечно долго говорить про единение, про культурный код, наследие и так далее и тому подобное. Единение должно всегда подражаться делами. Делать что будем конкретно. Чем завтра себе на хлебушек будем там, да? Как детей будем воспитывать? Какие школьные программы? Бл-бл-бл-бл-бл. Вот это все выстраивается. Нужен единый фонд, потому что те, которые являются мироеды, нет плохого слова, которые там сидят, да, которых мир кормит. Это учителя, врачи, там, жрецы и прочее, да? Это все мироеды. Они только из фонда общего могут что-то получать. Только и так можно содержать. Если у нас нет общего фонда, как их содержать? Поэтому вот это, если мы не учитываем экономическую, экономика, слово иностранное, греческое, это наука ведения домашнего хозяйства. Вот здесь домашнее хозяйство не создаем, то все беда. Перестаем конкурировать. Еще раз, война должна перестать в сердце и в голове. Поэтому единый народ, мы садимся, решаем, что на нашей единой земле делать. Только так. Что радует, что не радует. Во-первых, радует то, что наступила вот эта самая войнушка, которая разделяет дураков от умных. Не то, что война наступила, нет. Это меня не радует. То, что наступил момент разделения, ну, момент истины настал, дураки от умных. И те, которые раньше себя называли учителями, волхвами, жрецами, вот сейчас видна их суть. Ты на самом деле жрец, волк, там, ведун, который видит картину целиком и который не делит, а который соединяет. Либо ты брехло собачье, который гавкает, тявкает, называя себя там ведуном, вышиванку, что-то на себя одевает, какие-то одежды, посох берет, шапку и так далее. Да, челия, свастичные знаки Иеговы на себя вешает, но при этом разделяет всех. И вот те, которые отвернулись, которые не готовы разговаривать с человеком, как в России, так и в Украине и других странах, для меня это показатель, кто вы на самом деле. Но радует и другое, что я, когда об этом говорил, может быть, дошло, может быть, время пришло, может, за меня кто-то там свыше что-то сказал им. Наконец-то услышали некоторые люди, которые имеют огромную аудиторию, которые там предсказывают, гадают, таро, там, звездочтение, что-то там, лекции проводят. Раньше они говорили, например, со стороны России, там, да, идется что-то такое, там, подсчитывают, раскладывают, говорят, вот у нас в России будет вот это, вот у вас в Украине вот это. То же самое в Украине кто-то раскладывает таро, там, считает что-то, вот у нас, давайте, в Украине посчитаем, теперь давайте про вас поговорим и так далее. Сейчас начинается, наконец-то, что у нас делается у всех. На территории, где идет война, вот здесь, там, западнее, восточнее, то есть они теперь перестают делить общую нашу территорию. Они понимают, что в разделении наша беда. И до некоторых это дошло с моей ли подачи, с подачи свыше, родовая там память открылась. Неважно. Важно, что и нашлись те люди, которые себя проявляют, ведуны, которые говорят... Я живу, да, здесь, в Подмосковье, я живу в Минске, я живу там под Киевом, там, не знаю, в Харькове. И вот они теперь раскладывают это все, считают, рассказывают, и они перестают делить на русских и украинцев. Они понимают, что мы один народ. Это главное, что сейчас я услышал, и что меня радует и сердце греет. Наконец-то начали. Говорить, мы один народ. На нашей земле, где-то там под Минском, на нашей земле, где-то там под Москвой, где-то там в Орле, в Смоленске, под Киевом. Вот что меня сейчас радует. И я в этом единственно вижу надежду. И вот с такими людьми я готов встречаться, готов говорить. Но не переговоров одной стороны с другой стороны, а взаимодействия нашего единого рода. Нашего единого народа, Святой Руси и с другими представителями всех братских народов и побратимых народов. Вот только так мы изменим ситуацию. Вот только так мы выживем, победим и начнем жить. А все остальное – это брехло, трепло, ничего не стоящего и разделяющего, уничтожая нас. Вот это все выкидываем и садимся за стол не переговоров, а решения возникших проблем без деления на паспорта, мову, язык и что-то там еще. Только это нас вытащит из той лужи мерзкой, вонючей, гадкой, в которую нас наши недруги погрузили и еще глубже всовывают через разделение. Ну, пожалуй, вот так вот. Я здесь только еще чуть-чуть дополню, что здесь очень важно взаимное уважение. Взаимное уважение тех, кто готовы общаться друг с другом. А взаимное уважение распространяется на уважение того, что дорого друг другу. Грубо говоря, если два человека собираются вместе, не за стол переговоров, да, там, а вот за, ну, даже за стол переговоров, или вот так, как ты сказал, в поисках совместного решения, надо понимать, что такие люди должны не нападать на то, что дорого и ценно, для каждого из них. Ну вот ценно для украинцев украинский язык. Ну ценен. То есть даже для тех украинцев, которые говорят на русском языке, для кого русский язык является родным, как для меня, например, то ну, все мои предки по отеческой линии, они были украиноязычны. Это мой отец уже в детстве, он родился в украиноязычной среде, первые слова говорил на украинском языке, а потом просто переучивался уже, когда в советских школах, когда уже там колесил по Союзу, у меня дед был военный, и где мой отец только не учился, в каких школах, по всему Союзу. И поэтому для меня, например, украинский язык дорог и ценен. И поэтому, естественно, что когда вот я просто понимаю тех украинцев, когда они слышат риторику о том, что говорят Стрелков или кто-то вот из его команды, там, с кем он там контактирует, что украинский язык — это искусственно созданный австрийцами непонятно что. например, то ну, надо понимать, что уважающий себя украинец, для которого дорого и ценные какие-то аспекты, которые с точки зрения русских людей могут казаться неценными, как, например, украинский язык, но для украинцев это ценно, то, естественно, что украинцы не сядут за стол общаться, когда их собеседники позволяют себе уничижительную риторику в адрес того, что дорого для украинцев. Точно так же, как и уважающий себя русский человек не сядет за стол переговоров с теми, кто с каким-нибудь там неадекватным уротом, украинским патриотом, который будет говорить, что российская мова – это собачья мова, свиняча мова. Я не думаю, что уважающий себя русский человек сядет за стол переговоров с этим человеком. Или за стол, как ты сказал, поиска совместного решения. Поэтому, собственно, самая главная трагедия, друзья мои, произошла не столько в том, что была война, горе там, и все такое, именно вот чисто бытовой и политический план. И политический план. Нет, дело не в этом. Дело в том, что украинцы видели уничижительную риторику со стороны российской общественности в адрес того, что для них в большей или меньшей степени, но дорого. Понимаете? Вот в этом проблема. Поэтому, собственно, и такая ситуация и произошла. Я говорил, почему я говорил, поймите украинцев, вам не придется с ними воевать. Понять украинцев, значит, понять, что для украинцев дорого. Для того, чтобы знать, где свою риторику надо затормозить из уважения к братьям. Этого не произошло. Ну, тут, собственно, теперь, я думаю, к контактам готовы только очень как-то высокодуховные какие-то люди, ну, или будут готовы, может быть, они проявятся. Просто я не всех знаю тоже, надо тоже понимать, украинское сообщество, оно очень разнородное, и там очень много разных слоев. Я не так, чтобы я прям знаю всех. Я сказал именно среди тех, кого знаю, знаю лично. Но я думаю, что найдутся те, кто с пониманием отнесутся к тому, что, ну, скажем так, с пониманием, но с неким, с некой надеждой, что эта риторика, уничижительная риторика, будет прекращена. И я думаю, что некоторые будут парировать, что с украинской стороны там трэш, что происходит по части российского. Это действительно так, и это катастрофа. Здесь я соглашусь. Но опять же, мы не можем одинаковой мерой оценивать поступки, поведение и высказывания тех людей, у кого мирное небо над головой, и тех, кто уже целый год живет в таком гиперстрессе, который не снился никому из нас, кто не был там. И как говорили украинцы с самого дня, с первых дней войны, они говорят, все, сейчас мир поделился на две категории, на тех, у кого, кто прожили это, и те, кто это не прожили. И те, кто это не прожили, нас уже не поймут, пока не проживут того же самого. Вот это внутриукраинская риторика. И поэтому искать контакты и садиться за один стол в поисках совместного решения нужно только с учетом того, что дорого и важно для нас всех. Или для кого-то из тех, кто за столом этим окажется. Вот как-то так. То есть на правах взаимного уважения. Не только к личности, но и к тому, что дорого этой личности. Не только к представителям социальных групп, но и к тому, что дорого этим социальным группам. Вот как это. Ну да, я, в общем, на самом деле сказал, что разговаривать-то могут между собой представители единого. А когда у нас есть единое, то ты понимаешь, что даже если одет в розовенькое, а ты в синенькое, мы все равно человеки, которые только на себе это одели. Мне дорого синенькое, тебе дорого розовенькое, какое-то бурмалиновое в крапинку. Меня это не интересует. Меня интересует, что мы сделаем вместе. Поэтому сейчас вот этот момент истины наступил, и он проявил вот этих самых лживых волхов, жрецов, там каких-то ведунов, которые о светлом будущем кричали, а теперь больше разделяют и больше разобщают, нежели чем объединяют. Я же с этого и начал. И, конечно же, надо понять менталитет вообще вот русского человека в широком смысле слова, вот в широком смысле слова русского человека, русича. Вот когда уже шла донбасская вот эта трагедия, да, с 2014 года, то я неоднократно разговаривал с людьми, которые такие коренные, это русские такие коренные, да? Говорю, у вас есть какие-то претензии к украинцам? Ну, вы как-то так это не считаете, людьми второго сорта, как-то так? Нет, говорит, вообще ни разу. Разговаривал с обычными какими-то людьми, которые просто так говорят, да что это, нормально, такие же, как и мы, все хорошо. Сколько у нас тут украинцев приехало, работают, все нормально, все нормально. У меня тут вот в селе тоже человек-то жил с Украины, причем с Западной Украины. Всегда с уважением, всегда Николай, Коля, все хорошо. Вот. Но в то же время, когда я спрашивал друзей из Киева, из Мариуполя, из других, говорю, ребят, как там у вас, как там к русскому? Ты знаешь, говорит, придурки находятся, которые там скачут и там, ну, что там, москаляку-нагиляку, позволяют себе такое. Вот я ни разу в русском языке не слышал выражения, что там хохла, там замучим, там еще что-то. Вообще такого не слышал до каких-то начал вот этих военных действий, даже когда Донбасская трагедия уже была. Вот это вот говорит о том, что подход, какие-то обвинения в сторону целиком там, вот, тех, кто живет в России, русского народа, вот такой, что там кого-то обвиняют, он неправильный. Это сейчас вот как-то раздувается, искусственно вкладывается. Вот ты правильно сказал, то, что в Украине вкладывалось, москаль там, да, кацап и так далее, москаляка и так далее, вот сейчас это через средства массовой информации накручивается. Но все равно, невзирая на то, что идет военная вот эта вот операция, невзирая на то, что смертей много, и Донецк там, и Донбасс бомбят, я все равно не вижу, чтобы русский человек, вот русский, вот в этом в узком уже понятии говорю, живущий в РФ, да, в России, чтобы он как-то на кого-то кидался только из-за того, что он услышал суржик, например, либо чистую мову, ридную мову. Да. И то же самое, сколько я людей, которые за границей живут, не спрашивал, как взаимодействие от русских людей, какого-то уничижительного отношения к украинцам нет. Со стороны украинцев, знаешь, как будто бы вот их вот, ну, крутили за хвосты. Вот они бегут, как услышали русский язык. Да ты москаль, там все такое. И таких видео мне присылают огромное количество. Я говорю, что, ребят, с ума что ли посходили? Вы чего? Что происходит-то? Для меня это вот непонимание и трагедия. Я говорю, момент истины настал. Проявляется человеческое. У нас на радио, чтобы было понятно, есть несколько людей, кто живет на Донбассе, в Луганской области, в Донецкой, которые вот это все переживали в течение 8 лет. Стреляли, бомбили и так далее. И также есть люди, которые учились в украинских школах. Живут, да, они русские, учились в украинских школах. Они на мове так размовляют, что вот, не услышишь иногда на Украине, чтобы украинец так разговаривал. Но никакого отвержения к украинскому языку, к украинской культуре нету. Никогда я не услышал, что вот эти вот укропы меня бомбят, а сейчас пойду этих укропов резать. Вот не услышал ни разу от них. Несмотря на то, что разбомбленные дома стоят. Несмотря на то, что там какие-то проблемы, свет отключался все 8 лет постоянно. Там воды. Я приехал в Краснодон, в Луганскую область, в гости. Так мы воду собирали утром и вечером. Войны не было. Войны не было. Россия с Украиной не воевала, спецоперации не было. Мы на родник ездили воду набирать там и так далее. Так что вот здесь вот надо понять, момент истины настал как и среди простых людей, так и среди тех, которые себя называли дунами. И разговаривать можно с теми, кто очнулся и понял, идет уничтожение единого народа, единой культуры. Заселение будет потом на опустошающие зоны, наши, зоны нашей земли, нашей территории, тех, которые не наши. Ни наши ни по крови, ни по духу, ни по мировоззрению, ни почему. Ну, что ж мы помогаем-то этому случиться? Вот те, кто это понял, вот с теми можно садиться за стол, какие-то планы там решать, создавать и воплощать. А с теми, которые безумцы, что с одной, что с другой стороны, ну, что с дураками-то разговаривать? Вон клиника, Это единственный способ как-то так их там остановить, смирить на рубашечке, может быть. Может, там коктейль какой-нибудь кислородный, я там не знаю, сибазончик там или еще что-то. Ну, что успокаивает на какое-то время, а потом уже поговорить. Но с человеками разговаривать буду. Только с человеками, которые понимают суть происходящего. Ибо разговор с человеками, донесенный на большую аудиторию, позволит нам решить многие проблемы всей Руси и всего мира. Давай уже будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Алексей, бери бразды правления. Достойная нота, чтобы на ней именно завершить. Да, благодарю всех участников, благодарю также зрителей за активное участие в эфире, за реплики, вопросы. Сегодня по одному из современных календарей 16 февраля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Выжить и остаться человеком». В гостях у нас был Андрей Ивашко, вел эфир Алексей Орлов. Помогал вести эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны, полезны и важны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. А я желаю от себя всем мира и здравомыслия, друзья. Увидимся и услышимся. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.